Тесс Герритсон. Клуб «Мефисто», роман. Перевод с английского Алчеева. Серия «Мистерия». Москва, книжный клуб, 36,6. 2008 год. Категория 16+. Эпиграф. «Уничтожь все духи незаконно рожденных и сынов стражей, потому что они стали причиной того, что люди начали поступать нечестиво». Книга Еноха, глава 10, стихи 14-15. Древний еврейский текст, 2 век до Рождества Христова. Глава 1. «Какая образцовая семейка!» — так думал мальчик, стоя возле зияющей могилы своего отца и слушая, как приглашенный священник зачитывал избитые строфы из Библии. В тот жаркий муторный июньский день оплакать смерть Монтагю Соула пришла лишь жалкая кучка людей, человек 10. Многих из них мальчик уже встречал раньше. Однако последние полгода он провел вдали от дома в школе-интернате и некоторых видел впервые. Впрочем, большинство присутствующих его совершенно не интересовало. Зато дядюшкино семейство очень даже интересовало. Он не сводил с них глаз. Доктор Питер Соул, как две капли воды, походил на своего покойного брата Монтагю, такой же сухощавый, с виду интеллигентный, в совиных очках, с темными, заметно редеющими волосами. Его жена Эми с круглым приятным лицом тревожно поглядывала на 15-летнего племянника мужа и крепко прижимала его к себе, словно стараясь утешить в своих объятиях. Их 10-летний сын Тедди был совсем худосочный, кожа до кости. Точная копия доктора Соула, только маленькая и тоже в совиных очках. Наконец, была с ними и Лили, их 16-летняя дочь. От жары завитки ее волос, выбившиеся из хвоста, прилипли к лицу. Она как будто чувствовала себя неловко в черном платье, беспрестанно вертелась и, казалось, была готова сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Она, наверное, предпочла бы оказаться в любом другом месте, только не на кладбище, где приходилось то и дело отмахиваться от назойливых букашек. «Они такие простые, такие обыкновенные», — думал мальчик. «И так не похоже на меня». Тут его глаза встретились с глазами Лили, и он вздрогнул от того, что угадал в ней родственную душу. В тот миг он даже почувствовал, как ее взгляд погружается в самые мрачные глубины его сознания и ощупывает там самые потайные уголки, куда еще не проникал ни один другой взгляд, потому что он никому бы этого не позволил. В тревоге он отвел глаза в сторону и принялся разглядывать остальных людей, обступивших могилу, домработницу отца, адвоката, двух соседей и просто знакомых, оказавшихся здесь скорее из соображений приличия, нежели из чувства сострадания. О Монтагю Соуле они знали только, что он скромный ученый, недавно вернулся с Кипра и все время ковырялся в своих книжках и картах да глиняных черепках. На самом же деле они совсем его не знали, как, впрочем, и его сына. Наконец отпевание закончилось, и все сборище, похожее на расплывшуюся амебу, медленно поползло к мальчику, готовясь засыпать его словами сочувствия и соболезнованиями по поводу смерти отца, постигшей его почти сразу же по прибытии в Штаты. «Во всяком случае, у тебя есть родня, она поможет», — сказал священник. «Родня, да уж, конечно», — подумал мальчик, глядя на робко приближающегося малыша Тедди, которого сзади подталкивала мать. «Теперь ты будешь моим братом», — сказал Тедди. «Я? Мама уже приготовила тебе комнату рядом с моей. Я стою здесь. Буду жить в отцовском доме». Тедди, сбитый с толку, поглядел на мать. «Разве он с нами не поедет?» Эми Соул тотчас похватилась. «Да как же ты будешь тут один, дорогой? Тебе только 15. А в Пьюрите тебе может так понравиться, что ты и уезжать-то никуда не захочешь». «Моя школа в Коннектикуте». «Да, но ведь учебный год уже закончился. В сентябре, если захочешь обратно в свой интернат, что ж, пожалуйста. А лето погости у нас». «Я не буду тут один. Ко мне приедет мама». Повисла долгая тишина. Эми с Питером переглянулись, и мальчик живо смекнул, о чем они подумали. Мать давно его бросила. «Она обязательно приедет за мной», — стоял он на своем. Тогда дядя Питер мягко заметил: «Поговорим об этом после, сынок». Ночью мальчик лежал, не смыкая глаз, в постели в отцовском доме и прислушивался к голосам тетушки и дядюшки, шептавшимся внизу в кабинете, в том самом, где Монтагю Соул корпел последние месяцы, над переводом какого-то жалкого клочка папируса. В том самом, где 5 дней назад его хватил удар, и он умер прямо за рабочим столом. «Этим людишкам не пристало быть там, среди отцовских сокровищ», — думал мальчик. «Они чужие в моем доме». «Он же совсем еще ребенок, Питер. Ему нужна семья. Не силком же нам тащить его в Пьюрити, раз он не хочет. В 15 лет не тебе выбирать. За тебя решают взрослые». Мальчик встал с постели, тихонько вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, он остановился на полпути к кабинету и стал слушать дальше. А много ли взрослых он знал? Братец твой не в счет. Он же с головой закутывался в свои ветхие пелены, точно мумия, и как будто не замечал, что у него под боком ребенок. И как только у тебя язык поворачивается говорить такое, Эми? Брат был хороший. Хороший да бестолковый. Ума не приложу, какой женщине могло взбрести в голову родить от Монти ребенка, а потом оставить мальчишку ему на воспитание? Представить себе не могу женщину, способную на такое. Но Монти воспитал его совсем неплохо. Мальчик в школе круглый отличник. И на этом основании ты считаешь братца хорошим отцом? Только потому, что мальчишка круглый отличник? К тому же мальчик вполне уравновешенный. Вспомни, как он держался на похоронах. Да он просто оцепенел, Питер. Ты заметил за весь день хоть тень волнения у него на лице? И Монти был такой же. Ты имеешь в виду хладнокровный? Нет, разумный, рассудительный. Да за всем этим у мальчишки, сам знаешь, скрывается горе. Мне жалко его до слез, ведь именно сейчас мать нужна ему, как никто другой. Он упорно считает, что она за ним вернется, но мы-то знаем, что этому не бывать. Ничего мы не знаем. Мы даже ни разу не видели эту женщину. Единственное, Монти однажды написал из Каира, сообщил, что у него откуда ни возьмись появился сын. Как будто он нашел его в тростнике, словно младенца Моисея. Тут мальчик услыхал, как у него над головой скрипнули половицы. Он глянул наверх, на лестничную площадку, и вздрогнул, заметив, что через перила на него смотрит двоюродная сестра Лили. Она наблюдала за ним, разглядывала его, как невиданную диковинную зверушку, будто пытаясь понять, опасен он или нет. «О!» — вдруг воскликнула тетя Эми. «Да ты не спишь». Они с дядюшкой только что вышли из кабинета и, остановившись внизу, у лестницы смотрели на него. Смотрели с той же едва уловимой тревогой, словно боялись, что если он ненароком услышал их разговор. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» — спросила Эми. «Хорошо, тетушка. Уже довольно поздно. Может, пойдешь обратно в постель?» Но он не шелохнулся, стоял на лестнице и думал, каково оно будет жить с этими людишками, чему у них стоит научиться. Лето можно провести очень даже интересно. А потом за ним приедет мама. И тогда он сказал тете Эми: «Я все решил». «Ты это о чем?» «О лете и о том, где бы мне хотелось его провести». Она вдруг предположила самое худшее. «Только прошу, ничего не решай в торопях. Дом у нас и правда чудесный, стоит у самого озера, и у тебя будет своя комната. Приезжай для начала просто в гости, а там посмотришь». «Ну, я уже решил, еду с вами, буду жить у вас». Тетя вдруг смолкла в нерешительности, словно язык проглотила. Затем ее лицо озарилось улыбкой, она быстро поднялась по лестнице и крепко его обняла. От нее пахло мылом Дав и шампунем Брек. Какая же она все-таки простая, самая обыкновенная. Потом подошел улыбающийся дядя Питер и ласково похлопал его по плечу, приветствуя таким вот своеобразным жестом новообретенного сына. Своими счастливыми улыбками, приторно липкими, как волокна сахарной ваты, они заманивали его в свой мир, где царили любовь, свет и радость. «Дети будут просто счастливы, когда узнают, что ты едешь с нами», — воскликнула Эми. Он глянул наверх на лестничную площадку, но Лили там уже не было. Она исчезла незаметно. «С ней надо быть начеку», — решил мальчик. «Она точно следит за мной». «Теперь ты член нашей семьи», — прибавила Эми. И пока они все вместе поднимались наверх, она уже строила планы на лето. Говорила, куда они его повезут, какой вкуснятиной будут угощать, когда вернутся домой. Она выглядела счастливой, словно и впрямь была на 7-м небе, как мать, воркующая с новорожденным младенцем. Эми Соул даже не представляла к себе, кого они собирались взять с собой. Глава 2. 12 лет спустя. Быть может, это ошибка. Доктор Маура Айлс стояла у церкви Пресвятой Богородицы и все никак не решалась войти. Прихожане уже давно собрались внутри, а она так и стояла одна во мгле под снегом с непокрытой головой. Через закрытую дверь церкви она услышала, как зазвучал орган, как раздались первые аккорды «Адесте Фиделис», и поняла, все, наверное, уже рассаживаются по местам, так что если она хочет к ним присоединиться, пора и ей идти внутрь. Примечание «Адесте Фиделис» — латынь. «Приидите верные» — рождественский гимн. Конец примечания. Она немного поколебалась, потому что не принадлежала в полном смысле слова к числу верующих, собравшихся в церкви. Но музыка, надежда согреться и знакомые обряды, способные ободрить и утешить, звали ее. Здесь же, на темной улице, ей было одиноко. Одиноко в сочельник. Она поднялась по ступенькам паперти и вошла в здание. Даже в столь поздний час все скамьи в церкви были заняты. Люди сидели семьями вместе со спящими детишками, которых подняли с постели к ради полуночной мессы. На запоздавшую Мауру покосились несколько прихожан, и когда стихла волнующая мелодия «Адесте Фиделис», она прошмыгнула на первое попавшееся свободное место в задних рядах. Но ей почти сразу же пришлось снова встать вместе со всей паствой, поскольку зазвучала вступительная песня. И к алтарю, творя крестное знамение, подошел отец Даниэль Брофи. «Да пребудет с вами благодать и мир Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа», — возгласил он. «И с вами», — проговорила Маура в один голос с остальными прихожанами. Даже после стольких лет, что она не была в церкви, отклики слетали с ее губ непринужденно. Она помнила все с детства, когда ходила в воскресную школу. «Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй». Даниэль даже не догадывался, что она здесь, а Маура была сосредоточена на нем одном, на его темных волосах и легких движениях, его сочном баритоне. «Сейчас я могу смотреть на тебя без всякого стыда и стеснения», — думала она. «Сегодня это не зазорно. Воздай нам радость в Царстве Небесном, где Он пребывает и властвует с тобою и Духом Святым, Боже Единый во веки веков». Снова примостившись на скамье, Маура услышала глухое покашливание и хныканье измотанных детишек. На алтаре мерцали свечи во знаменовании света и надежды, осиявших эту зимнюю ночь. Даниэль начал читать. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». «Святой Лука», — подумала Маура, услыхав знакомые строфы, — «врач Лука». «И вот вам знак, вы найдете младенцев». Тут он осекся, и взгляд его остановился на Мауре, и она подумала, что не ожидал увидеть меня здесь сегодня. Он откашлялся и стал читать дальше. «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Хотя теперь он знал, что она сидит среди других прихожан, их взгляды больше не встретились. Ни во время исполнения «Кантата Домино» и «Диис Сантификатус», ни во время дароприношения и таинства Евхаристии. Примечание «Кантата Домино» латынь «Воспойте Господу» 98-й псалом. «Диис Сантификатус» латынь «Юбилей» рождественская песнь. Конец примечаний. Когда сидевшие рядом с нею прихожане встали и направились причащаться, Маура осталась на своем месте. «Если не веришь, не пристало лицемерить, деля гостию и вино с истинно верующими. Тогда зачем я здесь?» И все же она осталась посмотреть на заключительные обряды, на благословение и напутствие прихожанам. «Идите с миром, Христос с вами! Слава тебе, Господи!» — откликнулись прихожане. На этом служба закончилась, и люди вереницей потянулись к выходу, застегивая на ходу пальто и куртки, натягивая перчатки. Маура тоже встала и, уже ступив в проход между рядами, заметила, что Даниэль старается привлечь ее внимание, безмолвно умоляя не уходить. И она снова села, ощущая на себе взгляды проходящих мимо прихожан. Она догадывалась, что они видят, вернее, что пытаются разглядеть. Одинокую женщину, жаждущую пасторского утешения в сочельник. А может, они заметили еще что-нибудь? Маура не поднимала на них глаз, и когда церковь почти опустела, взгляд ее устремился вперед и остановился на алтаре. И она подумала, уже поздно, пора бы домой. Да что толку здесь высиживать? «Здравствуй, Маура». Она подняла глаза и поймала взгляд Даниэля. В церкви все еще оставались люди. Органистка все еще собирала свои ноты, последние хористы все еще облачались в свои пальто, но Даниэль не обращал на них внимания. Он смотрел только на Мауру, как будто кроме нее в храме больше никого не было. «Ты давно не приходила», — сказал он. «Похоже, что так. Если точно, с августа, верно?» Ты, значит, месяцы считал. Он присел рядом. Я был приятно удивлен, когда увидел тебя здесь. Сегодня сочельник, в конце концов. Так ты же неверующая. Зато люблю церковные обряды и пение. И только поэтому пришла ради 2-3 гимнов пропеть «Аминь» и «Хвала Господу». Ну, просто хотелось послушать музыку, побыть среди людей. Только не говори, что тебе не с кем скоротать вечер. Она пожала плечами и улыбнулась. Ты же знаешь, Даниэл, я небольшая любительница вечеринок. Просто я решил, в смысле подумал, что же? Что, наверное, ты будешь не одна в такой-то вечер. А я не одна, я же с тобой. Когда мимо проходила органистка с большой нотной папкой, они оба замолчали. Доброй ночи, отец Брофи. Доброй ночи, госпожа Истон. Спасибо за чудесную игру. Рада была доставить удовольствие, сказала органистка, напоследок пристально глянув на Мауру, и направилась к выходу. Было слышно, как за нею закрылась дверь. Наконец-то они остались одни. «Так куда ты запропастилась?» — спросил он. «Ну, сам знаешь, сплошные покойники. Их не становится меньше. Потом один из наших патологов пару недель назад загремел в больницу, в хирургию с болями в спине. Приходится его подменять. Словом, дел по горло, так-то вот». «Могла хотя бы позвонить?» «Да, могла». «Он тоже мог, но не позвонил». Даниэл Брофи ни за что не переступил бы черту дозволенного, и, наверное, это было правильно. Ей было достаточно собственного искушения, которого с лихвой хватило бы и на двоих. «А как у тебя дела?» — спросила она. «Месяц назад от Сароя хватил удар. Может, слышала? Пришлось подвязаться еще и полицейским капелланом». «Да, детектив Риццоли рассказывала. Пару недель назад я выезжал на место преступления в Дорчестер, где застрелили полицейского. Я тебя там видел». «А я тебя не видела. Мог бы и поздороваться». «Ну, ты же была занята. Вся в делах, как обычно», — улыбнулся он. «А ты бываешь довольно суровый, Маура, знаешь?» Она усмехнулась. «Наверное, отсюда и мои проблемы». «Проблемы? Я отпугиваю мужчин». «Но меня-то ты не отпугнула». «Да разве можно?» — подумала она. «Тебя ничем не прошибешь». Маура мельком взглянула на часы и встала. «Уже поздно. Я и так отняла у тебя слишком много времени». «Нисколько. Да и срочных дел у меня нет», — сказал он, провожая ее к выходу. «В твоей пастве столько душ, и за всеми нужно присматривать. К тому же сегодня сочельник». «Как видишь, я никуда не спешу». Маура остановилась и посмотрела на Брофи. Они стояли в церкви одни, вдыхая запах свечного воска и ладана, знакомый запах детства, таких же сочельников и таких же рождественских служб, когда появление в церкви еще не вызывало у нее такого душевного смятения, как сейчас. «Спокойной ночи, Даниэл», — сказала она, поворачиваясь к двери. «Значит, до новой встречи через 4 месяца?» — крикнул он ей вслед. «Не знаю». «А я так соскучился по нашим беседам, Маура». Она снова остановилась, подняв руку и уже собираясь открыть дверь. «И я тоже. Наверное, поэтому нам больше нельзя беседовать». «Но ведь мы не сделали ничего предосудительного». «Пока нет», — тихо проговорила она, глядя не на него, а на тяжелую резную дверь, которая закрывала ей выход. «Маура, давай не будем бросать все вот так. Разве нельзя поддерживать что-то вроде...» Он вдруг осекся. Зазвонил сотовый телефон. Доставая его из сумочки, Маура подумала: «Телефонный звонок в такое время не сулит ничего хорошего». Ответив в трубку, она ощутила на себе взгляд Даниэла и ее бросила в дрожь. «Доктор Айлс», — проговорила она нарочито сухим голосом. «Счастливого Рождества», — сказала детектив Джейн Риццоли. «Я немного удивилась, не застав тебя дома в это время. Сперва я позвонила туда». «Я на полуночной мессе». «Бог ты мой, уже час ночи. Служба что, еще не закончилась?» «Да, Джейн, закончилась. Я уже собралась домой», — ответила Маура тоном, пресекающим дальнейшие расспросы. «Что там у тебя?» — тут же спросила она. «Потому что уже знала. Ей позвонили: не за здорово живешь, значит, она снова понадобилась. Адрес 210 Прескотт-стрит, Восточный Бостон, частный дом. Мы с Фростом тут уже с полчаса». «Подробности». «Жертва, предположительно, одна, молодая женщина». «Убийство?» «Ну да». «Звучит самоуверенно. Приедешь, сама увидишь». Маура нажала на отбой и заметила, что Даниэл все еще наблюдает за ней. Однако время рискнуть и наговорить друг другу кучу слов, о которых потом пришлось бы сожалеть, было упущено. Этому помешала смерть. «Дела зовут». «Я сегодня работаю». Она сунула телефон обратно в сумочку. У меня же здесь из родственников никого, вот я и записалась в добровольцы. Именно сегодня ночью. Какая разница? Подумаешь, Рождество. Она застегнула воротник пальто и вышла из церкви в ночь. Даниэль пошел следом, остановился у порога и смотрел, как она идет по свежевыпавшему снегу к машине. Его белую ризу трепал ветер. Оглянувшись, Маура увидела, как он поднял руку и машет ей на прощание. Он продолжал махать ей вслед даже после того, как ее машина уже тронулась. Глава третья. Сквозь тончайшую пелену падающего снега пробивались мигающие синие огни трех патрульных полицейских машин, давая знать всем проходящим мимо только одно — здесь что-то случилось, что-то ужасное. Маура почувствовала, как царапнула передним бампером по льду, когда припарковывала «Лексус» поближе к сугробу, чтобы освободить проезд другим машинам. Впрочем, в такой час, да еще в сочельник, здесь, на узкой улочке, могли появиться разве что такие же машины, как ее, из свиты смерти. Какое-то время она собиралась с духом перед долгой, изнурительной работой, глядя точно зачарованная на мерцающие тут и там проблесковые огни. Ноги у нее окоченели, кровь в жилах застыла. «Очнись!» — велела она себе. «Пора за работу!» Маура вышла из машины, и резкий порыв холодного воздуха мигом освежил ей голову. И она пошла по свежевыпавшему снегу, шуршавшему у нее под ногами, словно ковер из белых перьев. Хотя было уже полвторого ночи, в некоторых домах на улице, с виду довольно скромных, горел свет. И в одном окне, украшенном праздничными фигурками летучих оленей и конфетами, она заметила силуэт любопытствующего соседа. Он выглядывал из теплого дома в ночь, которая уже не была ни тихой, ни святой. «Эй, доктор Айлс!» — окликнул Мауру патрульный, смутно знакомый полицейский в годах, зато он ее определенно признал. Они все ее узнавали. «Как же это вам так повезло сегодня, а?» «То же самое можно спросить и у вас, офицер». «Похоже, нам достался несчастливый билет», — улыбнулся он. «С Рождеством, будь оно неладно». «Детектив Риццоли в доме?» «Да, они там с Фростом делают видеозапись». Он указал на здание, где во всех окнах горел свет, приземистый домик, втиснутый между более старыми обветшалыми строениями. «Наверное, они уже готовы к вашему приходу». Тут до слуха Мауры донеслись какие-то странные звуки, будто бы кого-то сильно рвало. Она бросила взгляд на улицу и увидела светловолосую женщину. Та стояла, склонившись к сугробу и подобрав полы длинного пальто, чтобы не испачкать его рвотой. Патрульный брезгливо фыркнул и тихонько сообщил Мауре по секрету. «Из этой выйдет детектив что надо, особенно по убойным делам. Прям как из Кэгни и Лейси сбежала». Примечание. Кэгни и Лейси — популярное полицейское телешоу на канале CBS в 1982-1988 годах. Конец примечания. Все командовало тут. Настырная такая, а после заходит в дом, глядит одним глазком. Ну, а дальше вон выскакивает и на тебе, прямо на снег. Он расхохотался. Я ее раньше не видела. Она что, из отдела убийств? Слыхал, ее только недавно перевели из отдела по борьбе с наркотиками и проституцией. У них там в комиссариате возникла замечательная идейка набрать побольше девиц. Он покачал головой, хотя нет, она тут не задержится, помяните мое слово. Женщина-детектив вытерла рот и неуверенно двинулась к ступеням крыльца, там ее снова вырвало. «Эй, детектив!» — кликнул патрульный. «Может, вам держаться подальше от места преступления?» «Тошните себе на здоровье, только, по крайней мере, не там, где собирают улики!» Стоявший рядом молоденький полицейский хихикнул. Блондинка резко повернулась, и в свете огней патрульной машины мелькнуло ее мертвенно-бледное лицо. «Пойду лучше посижу в машине», — пробормотала она. «Да уж, так-то оно лучше, мэм». Маура наблюдала, как женщина-детектив отступила в тень своей машины и подумала, что же такого ужасного меня там ожидает. «Док!» — позвал детектив Барри Фрост. Он секунду назад вышел из дома и стоял на крыльце в ветровке, втянув голову в плечи. Его светлые волосы топорщились, словно он только что с постели. Лицо у него всегда было землистого оттенка, а в желтоватых отблесках висевшего на крыльце фонаря оно казалось и вовсе болезненным. «Как я понимаю, дело совсем дрянь», — предположила Маура. «Не то, что ожидаешь увидеть на Рождество. Вот я и подумал, лучше выйти и малость подышать». Маура остановилась на нижней ступеньке, заметив на припорошенном снегом крыльце беспорядочные следы. «Ничего, если я пройду?» «Да, тут наследили только наши, полицейские». «А как насчет отпечатков по делу?» «Почти ничего. Он что, в окно впорхнул и выпорхнул? Похоже, тщательно прибрал за собой. Остались следы от метелки. Она нахмурилась. Преступник обращает внимание на детали. «Ты погляди, что там внутри!» Маура поднялась по ступеням, натянула на ноги бахилы, а на руки перчатки. Вблизи Фрост выглядел еще хуже. На исхудалом лице ни кровинки. Однако он вздохнул и весело предложил: «Могу проводить». «Не стоит, побудь лучше на воздухе. Рицоли все покажет». Фрост кивнул, не глядя на нее. Он уставился на улицу с таким напряженным видом, как будто его с души воротило, а он держался из последних сил. Маура оставила его бороться с самим собой и взялась за круглую дверную ручку. Она приготовилась к худшему. Надо же, только что она подъехала в полном изнеможении и тщетно пыталась проснуться, а теперь вот нервы у нее так накалились, будто по ним прошел разряд тока. Маура ступила в дом. Остановилась, чувствуя, как заколотилось сердце, и оглядела не предвещавшую ничего тревожного обстановку дома. Передний обшарпанный дубовый пол, через дверной проем видна гостиная, обставленная дешевенькой, плохо подобранной мебелью, диван-кровать с продавленным матрасом перины, кресло с большой круглой подушкой, набитой полистиролом, книжный шкаф, собранный частью из широких обшивочных досок, частью из цельных секций. Ничего такого, что напоминало бы место преступления. Но самое страшное было впереди. Она знала, страх затаился здесь, в доме. Это было видно по глазам Барри Фроста и мертвенно-бледному лицу той блондинки-детектива. Маура прошла через гостиную в столовую и увидела сосновый стол с четырьмя стульями. Однако ее внимание привлекла не мебель, а столовые приборы, расставленные как будто для семейного ужина на четверых. Одна широкая тарелка была накрыта льняной салфеткой, забрызганной кровью. Маура осторожно дотронулась до салфетки, приподняла за краешек, взглянула на то, что лежало под ней на тарелке. Затем вдруг бросила салфетку и с тяжким вздохом отпрянула. «Вижу, нашла кисть левой руки», — послышался чей-то голос. Маура резко обернулась. «Фу ты, черт, как же ты меня напугала!» «Хочешь испугаться по-настоящему?» — сказала Джейн Рицоли. «Тогда пошли». Она повернулась и повела Мауру через коридор. Джейн, как и Фрост, выглядела так, будто только что встала с постели. Слаксы мятые, темные жесткие волосы спутаны. Правда, в отличие от Фроста, держалась она мужественно и бойко. Ее ботинки в бахилах так и шуршали по полу. Из всех детективов, регулярно наведывавшихся в секционный зал, пожалуй, только Джейн и отваживалась близко подходить к столу, чтобы получше разглядеть, что на нем. Вот и сейчас она двигалась по коридору с обычной решимостью. Маура шла следом, опустив голову, и рассматривала брызги крови на полу. «Держи с этой стороны», — попросила Джейн. «Тут остались нечеткие следы, ведут в обоих направлениях. Похоже, от спортивных ботинок. Они едва заметны, и я не хочу ничего затирать». «Кто сообщил об убийстве?» «Звонили 911 сразу после полуночи». «Откуда?» «Прямо отсюда». Маура нахмурилась. «Жертва? Может, пыталась позвать на помощь?» «На линии молчали. Кто-то просто набрал номер и не положил трубку. Первая машина подоспела минут через 10 после звонка. Патрульный увидел, что дверь не заперта, зашел в спальню и пулей обратно». Джейн остановилась у дверного проема и глянула на Мауру через плечо. Взгляд предостережения. «Ну вот, самое страшное здесь». Отрезанной кисти руки было достаточно, чтобы напугаться. Джейн посторонилась, позволив Мауре заглянуть в спальню. Жертвы видно не было, кругом была только кровь. В среднем в теле человека ее содержится 5 литров. Такого же количества красной краски хватило бы с лихвой, чтобы выкрасить небольшую комнату от пола до потолка. Когда Маура заглянула в дверной проем, больше всего ее поразили невероятные брызги в форме длинных узких дорожек, оставленные рукой какого-то безумца на белых стенах, мебели и белье. «Артериальное», — заметила Рицоли. Маура лишь молча кивнула, разглядывая дугообразные кровавые подтеки, кошмар, описанный красным на стенах. Однажды, еще на 4-м курсе медицинского факультета, она стажировалась в отделении неотложной хирургии и видела пациента с огнестрельным ранением, истекавшего кровью на травматологическом столе. У того пациента резко упало кровяное давление, и хирург-стажер с отчаяния начал срочно проводить лапаротомию, надеясь остановить внутреннее кровотечение. когда он разрезал живот, из брюшной полости фонтаном ударила артериальная кровь и забрызгала халаты и лица других врачей. И в последние лихорадочные секунды, пока они производили откачку и обрабатывали рану стерильными тампонами, Маура не замечала ничего, кроме крови, ее лоснящегося глянца и мясного запаха. Она потянулась к брюшной полости, чтобы взяться за ранорасширитель, и тут почувствовала сквозь рукава халата тепло, а оно подействовало на нее как успокаивающая ванна. В тот день в операционной Маура впервые увидела, какую сильную струю крови вызывает даже самое слабое артериальное давление. И сейчас, когда она осматривала стены спальни, ее внимание снова привлекла кровь, которая запечатлела последние мгновения жизни жертвы. Когда был сделан первый надрез, сердце жертвы еще билось и нагнетало кровяное давление. Туда, на стену, прямо над кроватью, и ударила дугой, точно из пулемета, первая струя крови. Затем, после нескольких сильнейших толчков, дугообразные струи стали ослабевать. Тело, должно быть, пыталось компенсировать падающее давление, артерии сжимались, пульс учащался. Но с каждым сокращением сердца жертва теряла все больше крови, приближая свою смерть. Когда же, наконец, давление совсем упало и сердце остановилось, кровотечение почти прекратилось, из тела вытекли последние капли крови. Явление смерти. Вот что прочла Маура на стенах и на кровати. Потом ее взгляд остановился, замер, различив среди всех этих кровавых брызг нечто такое, чего она сперва не заметила. То, от чего у нее по спине вдруг пробежали мурашки. На одной из стен виднелись три перевернутых креста, нарисованные кровью, а под ними какие-то загадочные знаки. «Что это значит?» — тихо спросила Маура. «Понятия не имеем. Вот бьемся, пробуем разгадать». Маура не могла отвести глаз от надписи. К горлу подступил комок. «Что это, черт возьми, за шарада?» «Погоди, тут есть еще кое-что». Джейн обошла кровать с другой стороны и указала на пол. «А вот и жертва. Вернее, большая ее часть». Маура тоже обошла кровать и лишь тогда увидела женщину. Та лежала на спине, раздетая. Из-за обескровливания кожа ее была точно гипсовая, и тут Маура вспомнила, как однажды на выставке в Британском музее видела множество разбитых древнеримских статуй. За долгие столетия мрамор потрескался, головы отбились, руки отломились, и в конце концов скульптуры превратились в жалкие безликие обрубки. Сейчас, взглянув на лежавшее на полу тело, она увидела то же самое — разбитую Венеру, без головы. «Похоже, здесь ее и убили на кровати», — предположила Джейн, «поэтому забрызгала только одну стену, остальная же кровь на матрасе. Затем ее повалили на пол, наверное, потому что убийце нужна была твердая поверхность, чтобы закончить резню». Джейн вздохнула и отвернулась, словно дошла до предела и уже не могла глядеть на тело жертвы. «Значит, говоришь, первая патрульная машина прибыла через 10 минут после того, как позвонили 911», — сказала Маура. «Точно». «Да, но на все это, на ампутации и отсечение головы ушло бы не 10 минут, а куда больше». «Понятное дело. И звонила, по-моему, не жертва». Услышав за спиной шаги, они обе обернулись и увидели Барри Фроста. Он стоял в дверях, не решаясь войти в спальню. «Криминалисты пожаловали». «Пусть заходят», — сказала Джейн и, помолчав, прибавила: «Неважнецки выглядишь». «А, по-моему, я держусь молодцом, особенно учитывая ситуацию». «Как там Кассовец, оклемалась? Нам тут нужна помощь». Фрост покачал головой. «Все еще сидит в машине. По-моему, больше она не выдержит. Пойду лучше схожу за криминалистами». «Скажи ей, Бога ради, чтобы училась сдерживаться!» — крикнула ему вдогонку Джейн. «Терпеть не могу, когда женщины ведут себя подобным образом. Это портит всем нам репутацию». Маура снова посмотрела на пол, где лежало туловище жертвы. «А вы нашли все остальное?» — уточнила Джейн. «Ах, да, левую кисть ты уже видела, а правая в ванне. Думаю, пора тебе заглянуть на кухню». «А там что?» «Еще сюрпризы». Джейн прошла через спальню в коридор. Маура было двинулась следом, и тут вдруг увидела себя в зеркале. Собственное отражение глядело на нее уставшими глазами из-под слипшихся от растаявшего снега темных волос. Она так и застыла на месте, но не от того, что увидела свое лицо. «Джейн!» — прошептала она. «Ты только взгляни!» «На что?» «На зеркало. Знаки. Маура оглянулась и посмотрела на надпись на стене. Видишь? Обратное изображение. Это не знаки, а буквы. И прочесть их можно с помощью зеркала. Это что, какое-то слово? Да, здесь написано «Пеккави». Джейн покачала головой. Даже если изображение перевернуть, мне это все равно ни о чем не говорит. Это же латынь, Джейн. И что означает? Я согрешил. Женщины какое-то время молча смотрели друг на друга. Потом Джейн вдруг усмехнулась. Надо же. Ну, прямо чистосердечное признание. Думаешь, достаточно пропеть пару раз «Аве Мария» и снова станешь белым и пушистым после такого-то прегрешения? Может, это относится не к убийце, может, к жертве? Маура посмотрела на Джейн. Я согрешила. Наказание? Предположила Джейн. Месть? Мотив вполне возможный. Она натворила что-то такое, что взбесило убийцу. Он согрешила против него. Вот он с ней и рассчитался. Джейн глубоко вздохнула. Пойдем на кухню. Она провела Мауру дальше по коридору. В дверях на кухню остановилась и посмотрела на доктора Айлс. Та тоже застыла на пороге, онемев от того, что увидела. Там на кафельном полу был нарисован большой красный круг, рисовали, похоже, мелом. По кругу в пяти местах виднелись лужицы расплавленного и застывшего черного воска. «Свечи», — решила Маура. А посреди круга была установлена отрезанная голова. Глаза глядели прямо на них. Круг, пять черных свечей, ритуальное жертвоприношение. «А ведь мне сейчас нужно возвращаться домой к дочурке», — сказала Джейн. «Утром рассядемся дружно вокруг елки, раскроем подарки, и все будут считать, что на земле царят мир и покой. Только я не смогу отделаться от мысли, что вот эта штуковина смотрит на меня. Счастливого Рождества, черт возьми!» Маура проглотила комок. «Узнали, кто она такая?» «Ну, я пока не притаскивала сюда на опознание ни друзей, ни соседей. А вы узнали голову на полу в кухне?» «Ну, судя по фото на водительском удостоверении, можно сказать, что это Лори Энн Такер. 28 лет, шатенка, глаза карие». Джейн отрывисто рассмеялась. «Сложим вместе все части тела, примерно это и получится». «Что еще неизвестно?» «Мы нашли у нее в сумочке корешок чековой книжки. Работала в музее науки. Кем неизвестно, но, судя по обстановке в доме и мебели...» Джейн заглянула в столовую. «Зарабатывала не густо». Тут послышались голоса и шаркающие шаги. Пришли криминалисты. Джейн тут же поприветствовала их с присущей ей нарочитой самоуверенностью. «Такая вот она решительная, детектив Риццоли, которую все знают. Салют, ребята», — сказала она двум криминалистам, которые вместе с Фростом осторожно прошли в кухню. «У нас тут есть для вас кое-что интересное». «Господи!» — прошептал один из криминалистов. «А где же остальное?» «В разных комнатах. Может, хотите начать с...» Она вдруг осеклась и вся напружинилась. На кухонном столике зазвенел телефон. Фрост стоял к нему ближе всех. «Что скажешь?» — спросил он, взглянув на Риццоли. «Ответь». Рукой в перчатке Фрост осторожно снял трубку. «Алло?» «Алло!» И через какое-то время положил ее обратно. Повесили трубку. «А что на определителе?» Фрост нажал на кнопку просмотра входящих звонков. «Номер бостонский». Джейн достала сотовый телефон и взглянула на номер, высветившийся на дисплее кухонного телефона. «Попробую перезвонить», — сказала она, набирая номер. И стала ждать. Длинные гудки. Не отвечает. «Сейчас гляну. Может, с этого номера звонили и раньше», — предположил Фрост. И стал отрабатывать звонки в обратном порядке, просматривая все входящие и исходящие номера. «Так, а вот и звонок по 911 был в 10 минут первой ночи. Это наш потрошитель докладывал о проделанной работе. А вот еще звонок перед тем, номер кембриджский». Он снова посмотрел на него. «Звонили в 12:01. «Наш потрошитель что, звонил с этого телефона два раза?» «Если только это был он». Джейн посмотрела на телефон. «Дайте-ка подумать, вот он стоит здесь, на кухне». Он только что прикончил ее и расчленил, отрезал кисть, руку, затем водрузил здесь на полу голову. Зачем же еще звонить? Может, чтобы похвастаться? Кому же? Надо выяснить, — сказала Маура. Джейн опять позвонила по сотовому, на сей раз по кембриджскому номеру. Гудки. Так, там автоответчик. Она вдруг осеклась и тут же перевела взгляд на Мауру. «Ты не поверишь, когда узнаешь, чей это номер». «Чей же?» Джейн нажала на отбой и снова набрала номер и протянула трубку Мауре. Маура услышала 4 гудка, потом пикнул автоответчик и послушался голос. «Очень знакомый. Да более знакомый голос. Вы позвонили доктору Джойс О'Доннелл. Поскольку мне хочется узнать, зачем вы звонили, пожалуйста, оставьте сообщение, и я вам перезвоню». Маура нажала на отбой и с не меньшим удивлением воззрелась на Джейн. «Зачем убийце понадобилось звонить Джойс О'Доннелл?» «Вы шутите?» — не поверил Фрост. «Это что, правда ее номер?» «А кто она такая?» — поинтересовался один из криминалистов. Джейн повернулась к нему. «Джойс О'Доннелл — вампирша», — пояснила она. Глава 4. Рождественское утро Джейн предпочла бы встретить где угодно, только не здесь. Они с Фростом сидели в ее Субару, припаркованной на Бреттл-стрит, глядя на большое белое здание в колониальном стиле. Последний раз она была здесь летом, когда перед домом зеленел безупречно ухоженный сад. Сейчас же, в разгар зимы, Джейн лишний раз оценивала изящество каждой его детали, от отделки из серого шифера до изысканных резных завитушек на парадной двери. Кованые чугунные ворота были украшены еловыми ветками и красными лентами, а в переднем окне виднелась сверкающая украшениями елка. «Надо же!» — подумала Джейн. «Кровопийцы и те справляют Рождество». «Если не хочешь, — предложил Фрост, — я сам с ней поговорю». «Думаешь, не справлюсь?» «Думаю, тебе придется нелегко. Нелегко будет удержаться и не придушить ее. Вот видишь, и я о том же. Твое отношение к ней — вот в чем проблема. Вас связывает прошлая история. Она же определяет и все остальное. Ты не сможешь относиться к ней нейтрально». «Никто не сможет относиться к ней нейтрально, зная, кто она, чем она занимается. Риццоли, она просто делает то, за что ей платят. Этим же занимаются шлюхи». «Только шлюхи не причиняют вреда», — подумала Джейн, глядя на дом Джойс О'Доннелл. «Дом, оплаченный кровью невинно убиенных. Шлюхи не входят, пританцовывая в зал суда в блестящих костюмах от Сен-Жона, и не свидетельствуют в защиту безжалостных убийц. Я просто хочу сказать, постарайся держать себя в руках, ладно?» — сказал Фрост. «Мы не обязаны любить ее, ну и показывать свою ненависть нам нельзя». «По-твоему, это и есть мой план?» «Ну, погляди на себя, коготки ты уже выпустила». «Исключительно в целях самообороны». Джейн распахнула дверь автомобиля, «потому что знаю, эта стерва постарается запустить в меня свои». Джейн вышла из машины и оказалась по икры в снегу, но почти не ощутила заползшего к ней в носки холода. Ее озноб был не физического свойства. Она неотрывно смотрела на дом, думала о предстоящей встрече с женщиной, слишком хорошо знакомой с самыми сокровенными страхами Джейн. И лучше, чем кто бы то ни было, знавший, как на них сыграть. Фрост распахнул настежь калитку, и они пошли к дому по очищенной от снега дорожке. Каменные плиты обледенели, и Джейн так старалась не поскользнуться, что у лестницы на крыльцо окончательно потеряла уверенность в себе и своей устойчивости. Не самое лучшее состояние для встречи с Джойс О'Доннелл. А тут еще передняя дверь распахнулась, и на пороге выросла сама хозяйка. Во всей своей красе светлые волосы, коротко острижены и прекрасно уложены, розовая блузка с воротом на пуговицах и защитного цвета брюки безупречно облегают спортивную фигуру. Джейн в своем помятом черном костюме и брюках с промокшими от растаявшего снега отворотами чувствовала себя жалкой поберушкой у ворот дома знатной сеньоры. «Именно такой она и мечтает меня видеть». О'Доннелл холодно кивнула. «Детективы». Она не сразу пригласила их в дом. Какое-то время стояла молча в дверях, показывая всем своим видом, что она здесь полновластная хозяйка. «Можно войти?» — наконец спросила Джейн, зная, что их все-таки пустят за порог, что игра уже началась. О'Доннелл жестом пригласила их войти. «Не думала, что меня ждет такое Рождество», — сказала она. «Мы тоже не думали», — парировала Джейн, — «а жертвой подавно». «Я же говорила, все записи на автоответчике стерты», — сказала О'Доннелл, провожая их в гостиную. «Можете все прослушать. Правда, там уже ничего нет». С тех пор, как Джейн была в этом доме в последний раз, здесь ничего не изменилось. На стенах та же абстрактная живопись и те же цветастые восточные ковры, Единственной новинкой была рождественская елка. Елки из детства Джейн украшались абы как. Ветки провисали под тяжестью плохо сочетавшихся игрушек, редко доживавших до конца Рождества. Те елки так и сверкали мишурой, целым ее ворохом. Елки из Лас-Вегаса, так их называла Джейн. На этой же не висело ни одной мишуринки. Не было в этом доме маленького Лас-Вегаса. Вместо мишуры с веток свисали хрустальные призмочки да серебристые слезинки, отбрасывавшие на стены свет зимнего солнца, который распадался на множество крохотных пляшущих зайчиков. Даже ее чертова елка заставляет меня чувствовать себя неуютно. О'Доннелл прошла к автоответчику. «Вот все, что есть», — сказала она и нажала на воспроизведение. «Новых сообщений нет», — объявил электронный голос. Она посмотрела на детективов. «Боюсь, интересующая вас запись пропала. Вчера вечером я, как пришла, сразу прокрутила все сообщения, а когда уходила, все стерла. Когда я получила вашу просьбу, ничего не стирать было уже поздно». «Сколько всего было сообщений?» — спросила Джейн. 4, ваше последнее». «Интересующий нас звонок поступил где-то в 12:10. «Ну да, и номер сохранился здесь, в журнале регистрации». О'Доннелл нажала на просмотр и отыскала звонок, зарегистрированный в 0:10. Только вот тот, кто звонил, не сказал ни слова. Она посмотрела на Джейн, и никакого сообщения не было совсем. «Вы хоть что-нибудь слышали?» «Говорю же, ни слова. И никаких внешних шумов, телевизора или уличного движения. Даже ни единого тяжкого вздоха. Только тишина, короткая. Потом щелчок, положили трубку. Поэтому я и стерла его. Чего там слушать?» «Может, вам показался знакомым номер звонившего?» — спросил Фрост. «А должен был?» «Это мы у вас спрашиваем», — откровенно съязвила Джейн. О'Доннелл посмотрел ей прямо в глаза, и в этом взгляде Джейн заметила искру презрения. «Как будто я даже мизинца ее не стою». «Нет, не знаком», — ответила О'Доннелл. «А имя Лори Энн Такер?» «Нет, кто это?» «Прошлой ночью была убита у себя дома, и звонили вам с ее телефона». О'Доннелл помолчала. Потом заметила вполне резонно, может, ошиблись номером. «Не думаю, доктор О'Доннелл. Звонок, похоже, предназначался вам. Зачем же было звонить и молчать в трубку?» «Не исключено, она услышала мой автоответчик, решила, что ошиблась номером и просто положила трубку. Думаю, вам звонила не жертва». О'Доннелл снова замолчала, на сей раз надолго. «Ясно», — вдруг сказала она, подошла к креслу и села, но не потому, что была потрясена. Она выглядела совершенно невозмутимой, сидела в своем кресле, точно императрица на приеме. «По-вашему, выходит, мне звонил убийца?» «И вас это как будто нисколько не тревожит». «Не понимаю, с чего вдруг я должна тревожиться?» «Я совершенно не в курсе дела. Может, просветите?» Она махнула рукой на диван, приглашая незваных гостей сесть. То был первый знак радушия, выказанный ею. «Не иначе как, потому что мы можем выложить кое-что интересное», — подумала Джейн. Почуяла запах крови, только на него и клюет. Диван был ослепительно белым, и Фрост остановился перед ним в нерешительности, прежде чем сесть, потому как боялся его испачкать. Зато Джейн не колебалась ни секунды. Она плюхнулась на него в своих мокрых от талого снега брюках, не сводя глаз с О'Доннелл. «Жертва — 28-летняя женщина», — сказала Джейн, — «убита прошлой ночью около полуночи». «Подозреваемые?» «Пока никого не задержали». «Значит, кто убийца, вы понятия не имеете». «Я говорю только, что пока мы никого не задержали. Ищем свидетелей». «И я одна из них». «Кто-то звонил вам из дома убитой. Может, даже сам убийца». «О чем же ему со мной говорить, если это действительно был он?» Джейн подалась вперед. «Мы обе прекрасно знаем, о чем, доктор. О том, чем вы зарабатываете себе на хлеб. У вас, верно, и небольшой такой миленький клуб поклонников имеется. Ну, сплошь одни убийцы, и все водят с вами дружбу. Сами знаете, вы у них знаменитость, у этих душегубов». «Вы же великий психоаналитик в юбке и всегда находите общий язык с чудовищами». «Я пытаюсь их понять, только и всего. Я их изучаю. И защищаете. Я психоневролог. И гораздо больше подготовлена к выступлениям в суде, чем любой другой специалист. Не каждый убийца должен сидеть в тюрьме. Среди них есть серьезно больные люди. Ну да, знаю я вашу теорию. Стоит только трахнуть какого-нибудь парнишку по голове, деформировать фронтальные доли его мозга, и с этого момента он свободен от всякой ответственности за содеянное. Он может убить женщину, разрезать на куски, а вы будете защищать его в суде. С той женщиной случилось то же самое. На лице О'Доннелл мелькнула тревога, глаза мрачно сверкнули. Ее расчленили. Почему, вы спрашиваете? Ну, просто хочется знать. Профессиональное любопытство. О'Доннелл откинулась на спинку кресла. Детектив Риццоли, я опросила тьму убийц. И за многие годы составила обширную статистику мотивов, методов и типов совершенных ими убийств. Так что вы правы, это профессиональное любопытство. Она задумалась. Расчленение не такое уж редкое дело. Особенно, если таким способом легче избавиться от жертвы. В нашем случае причина другая. Вы это точно знаете? Это ясно, как божий день. Он что, специально выставил части тела на показ? Это была инсценировка? С чего вы взяли? Или, может, среди ваших шизанутых приятелей есть такой, который уже проделывал подобные фокусы? Может, назовете имя? Или он у вас такой не один? Вам ведь пишут письма. Ваше имя им известно. Имя доктора, который хочет знать все подробности. Если и пишут, то большей частью анонимно. Имен своих не указывают. Но письма вы все же получаете. И от людей кое-что узнаю. От тех же убийц. Или выдумщиков. Пойди тут разбери, правду они говорят или нет. По-вашему, кое-кто просто делится с вами своими фантазиями, которые, к тому же, скорее всего, никогда не осуществятся. Просто им бывает не втерпешь выразить свои самые порочные желания. А такие желания есть у всех. Любой, даже самый благовоспитанный человек порой придумывает, что бы такое эдакое сотворить с женщиной. Но своими извращенными фантазиями он ни с кем не посмеет делиться. Держу пари, и у вас в голове водятся кое-какие непристойные мыслишки, детектив Фрост. Она бросила на него пронзительный взгляд с явным намерением выбить из седла. Но Фрост, надо отдать ему должное, и бровью не повел. «Кто-нибудь делился с вами в письмах фантазиями, связанными с расчленением?» — спросил он. «Это было давно. Но все же было. Я уже говорила. Расчленение — дело не такое уж редкое. В фантазиях или в действительности? Так и эдак. Так кто же все-таки делился с вами в письмах своими фантазиями, доктор О'Доннелл?» — решила уточнить Джейн. Хозяйка дома посмотрела Риццоли прямо в глаза. «Эти письма — вещь конфиденциальная. Именно поэтому люди не боятся поведать мне о своих тайнах, желаниях, фантазиях. Они вам звонят? Редко. И вы с ними разговариваете?» «Я их не избегаю. У вас есть список людей, с которыми вы разговаривали?» «Вряд ли бы у меня получился список. Я не помню, когда это было в последний раз. Это было прошлой ночью. Но меня же не было дома, и я не смогла ответить на тот звонок». «Вас и в 2 часа ночи не было дома», — заметил Фрост. «Мы вам как раз звонили и попали на автоответчик». «Так где вы были прошлой ночью?» — поинтересовалась Джейн. О'Доннелл пожала плечами. «Не здесь». «В 2 часа ночи, в сочельник. Я была у друзей. А домой когда пришли?» «Около 2:30, кажется. У вас, наверное, замечательные друзья. Может, назовете нам их имена?» «Нет». «Почему же? Разве у меня нет права на личную жизнь? Я что, обязана вам отвечать?» «Расследуется дело об убийстве. Прошлой ночью убили женщину. Это одно из самых жутких мест преступления, где мне приходилось бывать. И вам нужно знать, есть ли у меня алиби. Просто интересно, почему вы ничего нам не говорите? Я что, под подозрением? Или вы стараетесь показать, кто здесь заправляет? Вас не подозревают. Пока. Значит, я могу вообще не говорить с вами». О'Доннелл резко поднялась и направилась к двери. «А теперь всего хорошего». Фрост тоже было встал, но, заметив, что Джейн даже не шелохнулась, уселся обратно. Джейн сказала: «Если бы вам не было наплевать на убитую, если бы вы только видели, что он сделал с Лори Энн Такер...» О'Доннелл повернулся к ней лицом. «А вы почему мне ничего не говорите? Что именно с ней сделали? Хотите знать подробности, так? Это предмет моих исследований. Мне нужно знать подробности». Она двинулась к Джейн. «Это помогает разобраться. Вернее, возбуждает. Поэтому ты вдруг так заинтересовалась. Тебе просто не имется». «Так вы говорите, ее расчленили», — сказала О'Доннелл. «А голову отрезали?» «Риццоли», — попытался предостеречь коллегу Фрост. Но Джейн даже не пришлось раскрывать никакой тайны. О'Доннелл сама обо всем догадалась и сделала собственные выводы. Голова — довольно яркий символ. Очень личный, совершенно особый. О'Доннелл подбиралась все ближе, точно хищница. Он забрал ее с собой в качестве трофея на память об убийстве. Скажите лучше, где вы были прошлой ночью? Или оставил на месте преступления? Там, где она должна была произвести самые сильные впечатления, где ее нельзя было не заметить, ну, например, на кухонном столе или на полу на видном месте. Так у кого вы были? Это мощный посыл, выставленная на показ голова, лицом вперед. Таким образом, убийца дает вам знать, что он полностью владеет ситуацией. Он показывает, сколь вы бессильны, детектив, и насколько силен он сам. Так у кого вы были? Как только эти слова слетели с ее губ, Джейн уже поняла, что сделала промах. Она позволила О'Доннелл спровоцировать ее и сразу вышла из себя, дала слабину. «Друзья, мое личное дело», — сказала О'Доннелл. И, усмехнувшись, прибавила, «за исключением одного, и вы его прекрасно знаете, нашего общего знакомого. Он, видите ли, до сих пор про вас спрашивает, интересуется, как вы поживаете». Ей даже не пришлось называть его имя. Они обе знали, что речь идет об Уоррене Хойте. «Не реагируй», — велела себе Джейн. «Не вздумай показать ей, как глубоко она вонзила когти», но при этом Риццоли почувствовала, как у нее на лице напрягся каждый мускул и заметила, что Фрост уже поглядывает на нее с явной тревогой. Шрамы, которые Хойт оставил на руках Джейн, всего лишь то, что заметно окружающим. У нее были куда более глубокие раны. И даже сейчас, спустя 2 года, она вздрагивала при упоминании его имени. «Он большой ваш поклонник, детектив», — вставила О'Доннелл. «И хотя благодаря вам он больше никогда не сможет ходить, неприязнь он к вам не испытывает». А мне плевать, что он там обо мне думает. Я навещал его на прошлой неделе. Он показывал мне подборку газетных вырезок «Дело Дженни», как он это называет. Когда вы прошлым летом оказались в захваченной клинике, он всю ночь не выключал телевизор. Ни на миг. О'Доннелл немного помолчала. Он сказал, у вас родилась дочурка. У Джейн напряглась спина. Только не давай ей волю, не позволяй еще глубже впиться в тебя когтями. «И зовут вашу дочурку, кажется, Реджиной, верно?» Джейн встала, и хотя ростом она была ниже О'Доннелл, глаза ее полыхнули так, что та даже отпрянула. «Мы еще позвоним», — сказала Джейн. «Звоните, сколько хотите», — ответила О'Доннелл. «Мне больше нечего вам сказать». «Врет она все», — буркнула Джейн. Она дернула дверь машины, скользнула на водительское сиденье и замерла, уставившись на пейзаж, точно с рождественской открытки. На солнце, сверкавшее в сосульках, на облепленные снегом заиндевевшие дома, убранные венками из ветвей астролиста. На этой улице не хватало только вычурных Санта-Клаусов с оленями, да причудливого убранства на крышах, как в Ревере, где она выросла. Джейн вспомнился дом Джонни Сильвы, стоявший чуть поодаль от дома ее родителей, и толпы зевак, съезжавшихся к ним со всей округи, чтобы поглазеть на красочную феерию, которую семейство Сильва устраивало у себя в палисаднике каждый год в декабре. Были там и Санта, и три волхва, и ясли с Марией и Иисусом, и целый зверинец, который запросто потопил бы Ноев ковчег. Все там горело и сверкало, как на карнавале. Столько электричества, сколько семейство Сильва сжигало каждое Рождество, хватило бы с лихвой, чтобы осветить какое-нибудь маленькое африканское государство. Нет, не было здесь, на Бреттл-стрит, такого яркого зрелища, только сдержанное изящество. Да и Джонни Сильва с его домочадцами здесь не было. «Уж лучше жить по соседству с недоумком Джонни, — подумала Джейн, — чем с этой женщиной. Ей известно об этом деле гораздо больше, чем она говорит». «Но как ты пришла к этому выводу? — спросил Фрост. — Чутье подсказывает. А я думал, ты не доверяешь чутью». «Сама же твердишь постоянно, нет, дескать, ничего лучше удачного предположения. Зато я хорошо знаю эту женщину. И что волнует ее больше всего на свете?» Она поглядела на Фроста, казавшегося бледнее обычного в тусклом дневном свете. «Там было еще что-то, помимо ночного звонка убийцы. Но это просто догадка. Зачем она его стерла?» «А почему бы и нет? Раз не оставили никакого сообщения. Это она так говорит». «О, она добралась до тебя». Фрост покачал головой. «Я так и знал». «Еще чего». «А то нет». Стоило ей заговорить о Реджине, как у тебя чуть не вышибло предохранители. Она же психиатр и умеет задеть за живое. Тебе нельзя больше общаться с ней. А кто будет с ней общаться? Ты, что ли? Или соплюшка-косовец? Тот, кого с ней ничего не связывает, кого она еще не успела достать. Барри бросил на Джейн испытующий взгляд, и она отвернулась. Фрост и Риццоли работали в паре уже 2 года, но так и не стали близкими друзьями. Между ними установилось взаимопонимание, какое бывает не у всех друзей и даже любовников, поскольку им приходилось делить на двоих одни и те же ужасы, радость побед и горечь поражений. Фрост лучше любого, даже лучше собственного мужа Джейн Габриэля, знал историю ее отношений с Джойс О'Доннелл и с убийцей по прозвищу Хирург. «Ты до сих пор ее боишься, правда?» — спокойно спросил он. «Она меня просто бесит, потому что она знает, чего ты боишься, и она всегда будет тебе напоминать о нем и при случае стараться вернуть его имя. Думаешь, я хоть на секунду испугаюсь какого-то придурка, который теперь не в состоянии пальцем пошевелить, который даже пописать не может, пока нянька не подключит к нему мочевыводную трубку? Ну да, я до ужаса боюсь Уоррена Хойта». «Тебе по-прежнему снятся кошмары?» Этот вопрос вышиб ее из седла. Соврать ему она бы не смогла, он бы мигом ее раскусил. И Джейн не сказала ни слова, просто глядела вперед на эту образцовую улицу с ее образцовыми домами. «А мне бы снились», — сказал он. «Случись со мной такое». «Так ведь не случилось же», — подумала она. «Это мне к горлу Хойт приставил лезвие. Это у меня остались отметины от его скальпеля. Это обо мне он помышляет денно и ночно, спит и видит, что бы этакое со мной сотворить. Хотя теперь ему уже не добраться до Джейн. От одной только мысли о том, что она является объектом его желаний, у нее по спине пробегали мурашки». «С чего это мы все о нем да о нем?» — спросила Джейн. «Ведь речь об О'Доннелл. О них нельзя говорить по отдельности. Я больше не собираюсь обсасывать его имя. Давай о деле, ладно? А Джойс О'Доннелл и почему убийца решил позвонить именно ей? Мы же не знаем точно, он звонил или кто еще. Для любого извращенца разговор с О'Доннелл все равно, что секс по телефону. Они могут поделиться с ней своими гнусными фантазиями, ведь она просто упивается ими. Только успевай подавать и берет все на заметку. Вот он ей позвонил, хотел с гордостью поведать о своих подвигах. Хотел найти чуткого слушателя, вот и нашел, лучше не придумаешь, доктора смерть». Джейн резко повернула ключ в замке зажигания и завела машину. Из отверстия обогревателя их обдало холодным воздухом. Вот и позвонил, чтобы похвастаться и сполна насладиться ее вниманием. Зачем ей было врать? А почему бы ей не рассказать, где она была прошлой ночью? Вот и думай теперь, у кого она была. Может, этот самый звонок был приглашением? Фрост глянул на нее с сомнением. «Я тебя правильно понял». Незадолго до полуночи наш потрошитель разрезает Лори Энн Такер на куски. Потом звонит О'Доннелл. Она уверяет, что ее не было дома, и сработал автоответчик. А что, если она все же была дома? Что, если на самом деле они мило поболтали? Мы же звонили ей в 2 часа ночи, и она не отвечала. Потому что ее уже не было дома. Она сказала, что была у друзей. Джейн посмотрела на Фроста. А что, если друг был только один? Великолепный такой, замечательный новоиспеченный дружок. Да брось. Неужели, по-твоему, она и впрямь стала бы покрывать этого потрошителя? По-моему, она на все способна. Джейн отпустила педаль тормоза и откатила от обочины на все. Глава 5. «Так Рождество не встречают», — посмотрев на дочь, сказала Анжела Риццоли, которая стояла у плиты. На конфорках медленно закипали 4 высокие кастрюли, мерно позвякивая крышками, в такт с шумом вырывавшегося из-под них пара, который клубился вокруг намокших от пота волос Анжелы. Она сняла с одной кастрюльки крышку и высыпала в кипяток полную тарелку самодельных ньокки. Они шлепнулись со всплеском, возвестившим, что близится начало обеда. Джейн оглядела кухню, заставленную всевозможными блюдами. Больше всего на свете Анжела Риццоли боялась, что в один прекрасный день кто-нибудь уйдет из ее дома голодным. Но сегодня был явно не тот день. На рабочем столике красовалась запеченная баранья нога, приправленная ореганом и чесноком, а рядом стояла огромная сковорода с жареной картошкой, сдобренной розмарином. Фасолевый салат был единственным вкладом Джейн и Габриэля в общее пиршество. Из кастрюль на плите струились дивные ароматы. В кипящей воде булькая переворачивались ньокки. «Мам, может, помочь?» — предложила Джейн. «Не надо, ты же с работы. Посиди в комнате. Можешь сыр натереть». «Нет, ты же устала. Габриэль говорит, всю ночь была на ногах». Анжела быстро помешала в кастрюле деревянной ложкой. «Ума не приложу. Зачем было выходить на работу еще и сегодня? Это уж слишком». «Работа есть работа». «Так ведь сегодня же Рождество. Скажи это всяким злодеям». Джейн достала из кухонного шкафа терку, взяла кусок пармезана и принялась тереть. Она не могла сидеть на этой кухне, сложа руки. «И все-таки почему Майк и Фрэнки тебе не помогают? Ты поди с самого утра на кухне. Но ты же знаешь своих братьев». «Да», — фыркнула Джейн, — «увы». В другой комнате по телевизору смотрели футбол, как обычно. Крики мужчин временами сливались с гулом толпы зрителей на стадионе. Причиной одобрительных возгласов служил какой-то парень с тугой попкой и мечом из свиной кожи. Анжела походя глянула на фасолевый салат. «О, с виду недурственно. Чем приправлен?» «Не знаю, Габриэль делал». «Повезло тебе, Дженни. Попался мужчина, который умеет готовить». «А ты не корми папулю пару-другую деньков. Глядишь, и он научится». «Да нет, не научится. Он так и помрет за столом в ожидании обеда, который должен появиться сам собой». Анжела сняла кастрюлю с кипящей водой и перевернула, сыпав готовые ньокки в дуршлаг. Когда пар рассеялся, Джейн увидела потное лицо Анжелы, обрамленное завитками волос. Снаружи по обледенелым улицам вовсю гулял ветер. Здесь же, на маминой кухне, их лица раскраснелись от жара, а окна запотели от пара. «А вот и наша мамуля», — сказал Габриэль, войдя на кухню с проснувшейся Реджиной на руках. «Глядите, кто уже встал». «Она недолго проспала», — заметила Джейн. «С футболом-то?» — усмехнулся Габриэль. «Наша дочурка явно болеет за патриотов. Слышали бы вы, как она взвыла, когда Долфинс им забили? Дай-ка ее сюда». Джейн раскрыла объятия и прижала копошащуюся Реджину к груди. «Всего-то 4 месяца, — подумала она, — а так и норовит вырваться из рук». Несносная малышка Реджина появилась на свет, вовсю размахивая кулачками, с лиловым от крика личиком. «Неужели тебе так уж не втерпешь стать взрослой?» — удивлялась Джейн, укачивая дочурку. «Оставалась бы ты подольше такой вот крошкой. Я держала бы тебя на руках, развлекала. А уж после, через много-много лет, ступай своей дорогой». Реджина схватила Джейн за волосы и больно дернула. Поморщившись, Джейн отцепила маленькие пальчики, взглянула на ручонку дочери и вдруг представила себе другую руку, холодную и безжизненную. Руку чьей-то дочери. Тело ее расчленили, и теперь оно лежит в морге. А ведь на дворе Рождество. Сегодня я не должна думать о погибшей. Даже целуя Реджину в шелковистые волосики и вдыхая запах детского мыла и шампуня, она не могла избавиться от воспоминания о другой кухне, от того, что глядела на нее с покрытого плиткой пола. «Эй, мам, тайм уже закончился. Когда же мы есть будем?» Джейн поглядела на ввалившегося на кухню старшего брата Фрэнки. Последний раз она виделась с ним год назад, когда он прилетал из Калифорнии домой на Рождество. С тех пор его плечи стали еще мощнее. С каждым годом Фрэнки, казалось, раздавался все больше. Его мускулистые руки стали до того огромными, что свисали уже не прямо, а дугообразно, как у обезьяны. «Часами ворочил гири в тренажерном зале», — подумала Джейн. «И что это ему дало? Он стал мощнее, но явно не умнее». Она бросила благодарный взгляд на Габриэля, который откупоривал кьянти. Высокий и стройный, не в пример Фрэнки, он напоминал статью скакуна, а не тяжеловеса. «Если у тебя варит голова, — подумала она, — зачем тебе огромные мускулы?» «Обед через 10 минут», — объявила Анжела. «Значит, до 3/4 не закончим», — буркнул Фрэнки. «А почему бы вам, ребята, просто не выключить телевизор? — спросила Джейн. — Ведь это рождественский обед». «Ну да. Мы бы все уж давно поели, если бы ты пришла вовремя. Фрэнки», — резко оборвала его Анжела, — «твоя сестра вкалывала всю ночь напролет и сейчас вот помогает, так что отвяжись от нее». В кухне вдруг стало тихо. Брат и сестра удивленно уставились на Анжелу. «Неужели мама вдруг перешла на мою сторону?» «Ладно, ну и Рождество у нас», — проворчал Фрэнки и вышел из кухни. Анжела вывалила ньокки, с которых успела стечь вода из дуршлага, в сервировочную миску и полила дымящимся соусом с телятиной. «Никакого внимания к тому, что делают женщины», — буркнула она. Джейн усмехнулась. «А ты только сейчас заметила?» «Неужто мы не заслуживаем ни капельки уважения?» Анжела взяла нож для резки зелени и принялась мельчить пучок петрушки с дробным стуком, точно пулемет. «Я сама виновата. Надо было с ним построже. Хотя на самом деле это все от вашего папаши. Он подавал пример. За всю жизнь не слыхала от него ни слова благодарности». Джейн посмотрела на Габриэля. Он, улучив минуту, решил тактично выйти из кухни. «Мам, папа что, трепал тебе нервы?» Анжела с зависшим над искромственной петрушкой ножом в руке глянула через плечо на Джейн. «Не нужно тебе этого знать». «Нужно». «Не желаю обсуждать эту тему, Дженни». «Да ни за что. По-моему, любой отец заслуживает уважения своих детей, что бы он там ни вытворял». «Значит, он все же что-то там вытворял». «Еще раз говорю, я не желаю обсуждать эту тему». Анжела сгребла нашинкованную петрушку в кучку и высыпала в миску с ньокки. Потом, громко топая, подошла к двери и возвестила во весь голос, чтобы перекричать телевизор: «Обед готов, садитесь!» Однако, невзирая на команду Анжелы, прошла не одна минута, прежде чем Фрэнк Риццоли и двое его отпрысков наконец оторвались от телевизора. Закончился очередной тайм, и в перерыве началось представление с длинноногими девочками в коротких юбчонках с блестками. Мужская половина семейства Риццоли, все трое, так и прилипли к экрану. Только Габриэль встал, чтобы помочь Джейн и Анжеле перенести блюдо с кушаньями в столовую. Хотя он не вымолвил ни слова, Джейн все прочла по его глазам. С каких это пор рождественский стол превратился в поле брани? Анжела с шумом водрузила на стол миску с жареным картофелем, прошла в гостиную и схватила пульт, одним щелчком выключила телевизор. «Ну, мам!» — рявкнул Фрэнки. «Ведь у них будет Джессика Симпсон через 10...» Посмотрев Анжеле в лицо, он мигом прикусил язык. Майк первым вскочил с дивана и, ни слова не говоря, покорно прошмыгнул в столовую, а следом за ним угрюмо поплелись его братец Фрэнки и Фрэнк-старший. Стол был накрыт великолепно. В хрустальных подсвечниках мерцали свечи. Анжела достала голубую с позолотой китайскую фарфоровую посуду, постелила льняную скатерть, поставила навехонькие бокалы для вина, только что купленные в фирменном магазине «Данск». Анжела села и оглядела стол, но не с гордостью, а скорее с досадой. «Все просто восхитительно, госпожа Риццоли», — похвалил Габриэль. «Ну, спасибо тебе. Знаю, ты понимаешь, сколько нужно было трудов, чтобы состряпать все это. Ведь ты и сам умеешь готовить». «Ну, просто у меня не было выбора, ведь я столько лет промыкался один-одинешенек». Он прикоснулся под столом к руке Джейн и крепко сжал ее. «А потом мне повезло, я встретил девушку, которая умеет готовить». «Когда у нее доходят до этого руки, следовало бы ему прибавить. Я научила Джейн всему, что умею». «Мам, передай ягненка», — попросил Фрэнки. «Что, прости?» «Ягненка». «А как насчет «пожалуйста»? Не передам, пока не услышу волшебного слова». Отец Джейн вздохнул. «Фу ты, ну ты, Анжи, Рождество ведь! Просто накорми мальчика и все». «Я кормлю этого мальчика уже целых 36 лет. И он не помрет с голода от того, что я прошу его быть полюбезнее». «Мам», — рискнул попросить Майк, — «не могла бы ты, пожалуйста, передать картошечки?» И он тут же еще раз кротко прибавил: «пожалуйста». «Конечно, Майки». Анжела пододвинула к нему миску с картошкой. Некоторое время за столом царила тишина. Было слышно только, как усердно работают челюсти, да столовое серебро постукивает о фарфоровую китайскую посуду. Джейн посмотрела на отца, сидевшего на одном конце стола, потом на мать. Она сидела на другом конце. Родители же друг на друга не глядели вовсе. Им вообще было впору разойтись по разным комнатам, до того стали они далеки. Джейн нечасто наблюдала за своими родителями, но сейчас она почувствовала, что это необходимо. Однако то, что она увидела, не очень-то ее обрадовало. И когда только они успели состариться, когда начали блекнуть мамины глаза, когда папа растерял свою шевелюру, от которой осталось одно лишь название, когда они возненавидели друг друга. «А ну-ка, Дженни, расскажи нам, что заставило тебя вкалывать всю прошлую ночь напролет?» — попросил папа, поглядывая на дочь и при этом упорно стараясь не смотреть на Анжелу. «Да кому это интересно, папа?» «Мне», — вставил Фрэнки. «Сегодня же Рождество, думаю, вряд ли». «Так кого там у вас укокошили?» Джейн поглядела через стол на старшего брата, одну девицу. «Не самая приятная история». «А мне это совсем не противно», — сказал Фрэнки, отправляя в рот кусок розовой ягнятины. «Надо же! Старший сержант Фрэнки бросает ей вызов. Эта история будет противна, противнее некуда. Девушка была симпатичная? Тебе-то что? Просто интересно. Дурацкий вопрос. Ну почему же? Если она была симпатюлька, легче понять мотив того парня, который ее убил. Боже мой, Фрэнки! Джейн!» — одернул ее отец. «Сегодня же Рождество!» «Но ведь Джейн права», — огрызнулась Анжела. Фрэнк с изумлением уставился на жену. «Твоя дочь разводит ругань за праздничным столом, и ты еще на меня нападаешь. А ты считаешь, убивает только красоток?» «Мам, я же этого не говорил», — сказал Фрэнки. «Да, не говорил», — подтвердил отец. «Зато подумал, вы оба подумали. Внимание, мол, достойны только красавицы. Любить или убивать женщин интересно только, если они хорошенькие». «Ну, пожалуйста». «Да что пожалуйста, Фрэнк? Сам знаешь, так оно и есть. Погляди на себя». Джейн с братьями поглядели на отца. «А зачем на него глядеть?» — удивился Майк. «Анжела», — сказал Фрэнк, — «сегодня же Рождество». «Да, знаю». Анжела вскочила с места и всхлипнула. «Знаю». И направилась из столовой в кухню. Джейн взглянул на отца. «Что тут происходит?» Фрэнк пожал плечами. «Сложный возраст для женщины. Жизнь меняется». «Дело не только в этом. Я хочу узнать, что случилось». Джейн встала из-за стола и следом за матерью вышла в кухню. «Мам!» Анжела сделала вид, будто не слышит. Она стояла спиной к дочери и взбивала сливки в кастрюльке нержавейки. Миксер позвякивал о стенки кастрюльки, разбрызгивая по столу белые жирные капли. «Мам, что с тобой?» «Десерт готовлю. Совсем забыла про сливки, теперь вот взбиваю». «Что случилось?» «Надо было их приготовить до того, как все сели за стол. Сама знаешь, твой братец Фрэнки весь как на иголках, когда слишком долго ждет следующего блюда. Если он просиживает там больше 5 минут, то, сама знаешь, его опять тянет к этому злосчастному телевизору». Анжела взяла сахар, высыпала полную ложку в кастрюльку и снова принялась взбивать сливки. «Хоть Майки старается хорошо себя вести, даже когда видит плохие примеры, а тут куда ни глянь, одни плохие примеры». «Послушай, я же понимаю, что-то не так». Анжела выключила миксер и, тяжело опустив плечи, уставилась на сливки, а они до того загустели, что уже больше походили на масло. «Тебя это не касается, Дженни. Все, что касается тебя, касается и меня». Мать повернулась и посмотрела на нее. «Быть замужем тяжелее, чем ты думаешь». «Папа что-то натворил?» Анжела развязала передник и бросила на стол. «Может, отнесешь торт вместо меня? А то голова что-то разболелась. Пойду наверх прилягу». «Мам, давай поговорим». «Мне больше не о чем говорить. Я не такая мать, как другие. И никогда не заставляла детей вставать на чью-то сторону». Анжела вышла из кухни и направилась наверх к себе в спальню. Джейн в недоумении вернулась в столовую. Фрэнки был занят тем, что поглощал вторую порцию баранины и на сестру даже не взглянул. Зато Майк посмотрел на нее с тревогой. Фрэнки тот толстокожий, а Майки, он ясно понял, сегодня в доме случилось неладное. Джейн посмотрела на отца, тот наливал себе остатки кьянти из бутылки. «Пап, может, ты объяснишь, что все это значит?» Отец отпил большой глоток вина. «Нет. Она очень расстроена». «Это наше дело, ее и мое, ясно?» Он встал и хлопнул Фрэнки по плечу. «Пошли, может, еще третий тайм досмотрим». «Это было самое дурацкое Рождество в моей жизни», — сказала Джейн, когда они возвращались домой. Реджина уснула на детском сиденье в машине, и Джейн с Габриэлем впервые за весь вечер могли поговорить ни на кого и ни на что не отвлекаясь. «Обычно все не так. Я имею в виду, мы часто пререкаемся и все такое, но в конце концов мама обычно распекает нас всех заодно». Она посмотрела на мужа, но в машине было темно, и его лица было не разглядеть. «Прости». «За что?» «Ты, небось, и не думал, когда на мне женился, что попадешь в ту еще семейку. Настоящий сумасшедший дом. И теперь, наверное, диву даешься, с кем связался». «Ну да. Уже подумываю, не пора ли обзаводиться новой женушкой». «Но ведь у тебя возникают такие мыслишки, верно?» «Не смеши, Джейн. Черт, случается, что я сама хочу сбежать из этого дома. Ну, а я решительно не намерен никуда сбегать от тебя». Габриэль снова посмотрел на дорогу, где в свете передних фар кружила метель. Какое-то время они ехали молча. Потом он сказал: «Знаешь, я никогда не слышал, чтобы мои предки спорили. Ни разу в жизни. Валяй, прикладывай дальше. Знаю, моя семейка — куча крикунов. Ты родилась в семье, где привыкли выражать свои чувства только и всего. Твои хлопают дверями, вопят и дико хохочут. О, час от часу не легче. Жаль, мои предки были не такие. Ну да. Мои родители, Джей, никогда не повышали голоса, не хлопали дверями, и смеялись они, нечасто. Да уж, семья полковника Дина была слишком дисциплинирована и не имела права на такие простые вещи, как выражение чувств. Не помню, чтобы отец хоть раз сказал «я люблю тебя», мне или маме. Мне пришлось самому учиться это говорить, и я до сих пор учусь. Он посмотрел на нее. «У тебя». Джейн прикоснулась к его бедру. Даже этого крутого, непроницаемого парня можно кое-чему научить. «Никогда больше не извиняйся за своих», — продолжал Габриэль. «Ведь благодаря им ты и стала такой». Иной раз сомневаюсь. Гляжу на Фрэнки и думаю, боженька, сделай так, чтобы я оказалась найденышем, которого обнаружили на крыльце. Габриэль рассмеялся. Да уж, вечерок выдался довольно напряженный. «Кстати, а что там у них стряслось?» «Не знаю». Джейн откинулась на спинку сиденья. «Но рано или поздно мы об этом узнаем». Глава шестая. Джейн нацепила поверх ботинок специальные бумажные бахилы, набросила хирургический халат и завязала его сзади на поясе, на тесемке. Глянув через окошко в секционный зал, она подумала, «Я совсем не хочу туда». Но Фрост уже был там, в халате и маске, закрывавшей лицо лишь наполовину, так что Джейн не могла не заметить его выражение. Помощник Мауры Йошима вынул рентгеновские снимки из конверта и разложил их на просмотровом столе. Маура стояла к Джейн спиной, заслоняя то, что лежало на столе, и что самой ей видеть совсем не хотелось. Еще какой-нибудь час назад она сидела дома, за столом, на кухне, с воркующей Реджиной на руках, а Габриэль готовил завтрак. Сейчас же она чувствовала, как яичница переворачивается у нее в желудке. Ей хотелось скорее сбросить халат и бежать из этого здания на очищающий морозный воздух. Однако она все равно толкнула дверь и вошла в секционную. Маура посмотрела на нее через плечо. Судя по выражению ее лица, доктор Айлс не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу предстоящей процедуры. Как любой другой профессионал, она хорошо знала свое дело, и хотя им обеим приходилось соприкасаться со смертью, Маура была с ней на близкой ноге. Ей было проще смотреть смерти прямо в лицо. «Мы как раз собирались начать», — сказала Маура. «В пробке пришлось поторчать. Дороги сегодня какой-то кошмар». Джейн надела маску и направилась к изножью стола. На останки она старалась не смотреть, обратив взор к просмотровому столу с рентгеновскими снимками. Йошима щелкнул выключателем, загорелись лампы и высветились изображения на двух рядах пленок. Снимки черепа. Только они совсем не походили на те, что Джейн случалось видеть раньше. Там, где должен был находиться шейный отдел позвоночника, она разглядела лишь несколько позвонков и больше ничего. Одни неровные затемнения, следы мягких тканей в том месте, где была перерезана шея. Джейн представила себе, как Йошима крутил эту самую голову, располагая ее так и эдак, когда делал снимки. Может, она качалась, как береговой сигнальный шар, когда он устанавливал ее на кассете с пленкой и наводил коллиматор. Джейн отвернулась от просмотрового стола и вдруг поняла, что смотрит на стол, на останки, расположенные в анатомическом порядке. Туловище покоилось на спине, а рядом лежали отсеченные части тела, примерно в тех местах, где им следовало быть. Зловещий пазл из плоти и костей, ожидавший, когда его соберут воедино. Хотя Джейн совсем не хотелось смотреть на нее, она была тут как тут, голова, наклоненная чуть влево, как будто убитая повернула ее и глядела в сторону. «Надо сопоставить края вот этой раны», — сказала Маура. «Поможешь подержать вот так?» Пауза. «Джейн!» Рицоли удивленно посмотрела на Мауру. «Что?» «Йошима будет делать снимки, а мне нужно посмотреть в увеличитель». Маура сжала череп руками в перчатках и развернула голову убитой так, чтобы края раны совпали. «Вот так и держи. Надень перчатки и встань с этой стороны». Джейн посмотрела на Фроста. «Лучше ты, чем я», — говорили его глаза. Она двинулась к изголовью стола, остановилась, надела перчатки и протянула руки, чтобы обхватить голову трупа. Джейн поймала себя на том, что смотрит убитый прямо в глаза. На роговице матовые, словно восковые. За полтора дня в холодильнике плоть остыла, и Джейн, придерживая голову, почему-то вспомнила мясной прилавок в супермаркете возле ее дома, заваленный мороженными цыплятами в целлофане. Так или иначе, все мы состоим из мяса. Маура склонилась над раной и принялась рассматривать ее через увеличитель. Полоснули, похоже, один раз спереди. Очень острым лезвием. Зарубки видно только в двух местах под ушами. Похоже на маленький хлебный нож. Ну, хлебный нож не настолько острый, — заметил Фрост откуда-то издалека. Джейн подняла глаза и увидела, что он отступил от стола и стоял теперь ближе к раковине, прикрывая рукой маску. «Под хлебным ножом я имею в виду не лезвие, — пояснила Маура, — а структуру разреза. Повторные срезы уходят вглубь в одной плоскости. Здесь виден один довольно глубокий первичный разрез от щитовидного хряща до позвоночника. Затем быстрое расчленение между вторым и третьим шейными позвонками, так что на обезглавливание, вероятно, ушло меньше минуты». Юшима поднес цифровую камеру и сделал несколько снимков предполагаемой раны, вид спереди, вид сбоку. Какой ракурс ни возьми, сплошной ужас. «Так, Джейн, — продолжала Маура, — а теперь взглянем на плоскость разреза». Она взяла голову и перевернула ее макушкой вниз. «Вот так и держи». Джейн увидела разрезанную плоть, открытую трахею, и тут же, отвернувшись, продолжала держать голову, уже не глядя на нее. Маура снова прильнула к увеличителю и принялась рассматривать поверхность разреза. На щитовидном хряще заметна борощатость, думаю, от зазубренного лезвия. Сделай-ка и тут несколько снимков. И снова защелкала фотокамера, когда Йошима взялся делать новые снимки. На пленке останутся и мои руки, — подумала Джейн, — пойдут в одну кучу с другими уликами вместе с ее головой. «Вы говорили, на стену брызнула артериальная кровь, — сказал Фрост. Маура кивнула. — В спальне. Она была еще жива? — Да. И на это обезглавливание ушло всего лишь несколько секунд. Острым ножом да умелой рукой убийца, конечно, управился бы и за несколько секунд. Но только с позвоночником ему верно пришлось повозиться. Значит, она все понимала, так? И чувствовала? Сильно сомневаюсь. Когда человеку отрезают голову, он находится в сознании секунды 2-3, не больше. Сам слышал в шоу Арта Белла. Примечание: Арт Белл или Артур Белл родился в 1945 году. Популярный американский радиоведущий, создатель нескольких авторских программ, посвященных, в частности, паранормальным явлениям. Конец примечания. Он как-то позвал к себе на программу врача, и они обсуждали тему гильотинирования. Так вот, судя по некоторым наблюдениям, человек еще остается жив, когда его голова падает в корзину. Ему даже кажется, что это он сам туда падает. Может, и так, только... Тут врач сказал, что Мария Шотландская даже пыталась разговаривать после того, как ей отрубили голову. У нее все еще шевелились губы. Примечание. Имеется в виду шотландская королева Мария Стюарт, 1542-1578 годы. Конец примечания. «Черт возьми, Фрост! — воскликнула Джейн. — Мне и так достаточно ужасов. Но ведь такое возможно? То, что эта бедняга чувствовала, как ей отрезают голову? — Весьма сомнительно, — сказала Маура. — И я говорю это не для того, чтобы успокоить вас. Она перевернула лежащую на столе голову на бок. — Пощупайте череп вот здесь. Фрост в ужасе уставился на доктора Айлс. — Нет-нет, и так, верю, не стоит. — Да ладно вам, наденьте перчатки и пощупайте височные кости. Тут прощупывается рана на коже. Я не заметила, пока мы не смыли кровь. Пощупайте и скажите, что чувствуете. Фросту это было явно не по душе, но он все же нацепил одну перчатку и робко провел пальцами по черепу. Тут это... Ага, какая-то впадина на кости. Вдавленный перелом черепа. На снимке он виден. Маура подошла к просмотровому столу и показала на снимок свода черепа. Боковой снимок показывает трещины, которые веером расходятся от точки, куда был нанесен удар. Они образуют паутину на височной кости. На самом деле подобный тип переломов мы так и называем мозаикой или паутиной. Это место особенно уязвимое. Как раз под ним проходит средняя менингеальная артерия. Когда она разрывается, происходит кровоизлияние. Кровь заполняет черепную полость. Когда вскроем череп, мы увидим, так это или нет. Она посмотрела на Фроста. В нашем случае по голове был нанесен сильнейший удар. Так что, думаю, жертва была без сознания, когда ее начали резать. Но пока живая? Да, определенно живая. Однако сказать наверняка, была ли она без сознания, вы не можете? На конечностях у нее нет никаких повреждений, полученных при самообороне. Никаких физических следов того, что она пыталась защищаться. Но вряд ли кто-нибудь позволит перерезать себе горло без малейшего сопротивления. Думаю, этим ударом ее попросту оглушили. И прикосновение лезвия она, по-моему, даже не почувствовала. Маура задумалась, потом спокойно прибавила, по крайней мере, надеюсь. Она подошла к телу с правой стороны, взяла отсеченную руку и поднесла срезанного конца к увеличителю. На хрящевой поверхности в месте отчленения локтевого сустава следы орудия видно лучше, — заметила она. Похоже, орудовали одним и тем же лезвием, очень острым, с зазубренным краем. Маура приложила отчлененную руку к суставу, как будто собирая манекен, и осмотрела результат. На лице у нее не было ни тени ужаса, только сосредоточенность. Но с таким выражением обычно рассматривают какую-нибудь деталь или шарнир, но не рассеченную плоть, не руку женщины, которая с ее помощью откидывала волосы со лба, махала кому-нибудь вслед и танцевала. И как только Мауре это удается? Как она может приходить сюда каждое утро, зная, что ее ждет? День за днем брать в руки скальпель и рассекать на части трагедию чьих-то внезапно оборвавшихся жизней. «Я и сама имею дело с этими трагедиями», — подумала Джейн, — «но мне не приходится разглядывать вскрытые черепа или копаться во внутренностях». Маура обогнула стол, подойдя к телу с левой стороны, и без всяких колебаний взяла отсеченную кисть руки. Охлажденная, отмытая от крови, она, казалось, была из воска, а не из плоти. Как будто ее принесли на киносъемочную площадку из реквизиторской. Маура навела на нее увеличитель и принялась рассматривать поверхность разреза с рваными краями. Некоторое время она молчала, а потом у нее на лбу обозначилась складка. Маура положила кисть и взяла левую культю, чтобы осмотреть ее со стороны запястья. Складка у нее на лбу сделалась глубже. Она снова взяла кисть и приложила ее к запястью, чтобы проверить, совпадают ли резанные поверхности. Кисть к запястью, края восковой кожи к краям восковой кожи. Затем она вдруг отложила все это в сторону и посмотрела на ее шиму. «Не мог бы ты достать снимки запястья и кисти?» «Снимки черепа больше не нужны. Вернемся к ним позже. Сейчас мне надо посмотреть левую кисть и запястье». Йошима убрал первую серию рентгеновских снимков и выложил новую. На светящейся поверхности просмотрового стола стали видны кости кисти и фаланги пальцев, столбики, похожие на тонкие стебельки бамбука. Маура стянула перчатки, подошла к просмотровому столу и впилась взглядом в изображение. Хотя она не сказала ни слова, по ее молчанию Рицоли поняла, здесь явно что-то не так. Маура повернулась к Джейн. «Вы полностью обыскали дом убитой?» «Да, конечно. Все углы? Каждый шкаф, каждый ящик? Но там почти ничего не было. Она ведь въехала туда несколько месяцев назад». «И в холодильнике смотрели? В морозилке?» «Криминалисты залезали и туда. А что?» «Подойди-ка, взгляни вот на этот снимок». Джейн сняла запачканные перчатки, подошла к просмотровому столу и глянула на снимки. Ну, не увидела ничего такого, что могло объяснить внезапную настороженность Мауры, ничего такого, что не соответствовало бы тому, что она видела на столе. «На что мне нужно смотреть?» «Видишь вот это изображение кисти? Эти маленькие косточки вот здесь называются запястными, они образуют основание кисти перед разветвлением фаланг пальцев». Маура взяла руку Джейн и перевернула вверх ладонью, где остался шрам, который теперь всегда будет напоминать ей, Джейн, о том, что сделал с ней другой убийца. След насилия, оставленный на ее руке Уорреном Хойтом. Но Маура ничего не сказала по поводу шрама. Вместо этого она указала на мясистые основания ладони Джейн возле запястья. «Здесь расположены кости запястья. На снимке они выглядят как 8 камушков. Эти маленькие костяшки скреплены связками, мышцами и соединительными тканями. Они-то и придают рукам гибкость и позволяют им выполнять самую разную работу или пить и играть на пианино. Так, так, ну и что? Вот эта костяшка в первом ряду». Маура показала на снимке ближайшую к запястью кость. «Она называется ладьевидной. Под ней, как видишь, находится сустав, и здесь на снимке отчетливо виден осколок другой кости.

В доме воцаряется тишина. Я иду в комнату Лили, снимаю с ее щетки для волос длинные темные пряди и прячу к себе в карман. Потом открываю пузырьки и баночки с лосьонами и кремами и нюхаю. Каждый запах навевает мимолетные воспоминания. Вот Лили завтракает за столом, вот сидит рядом со мной в машине. Раскрываю платяной шкаф, выдвигаю ящики и трогаю ее одежду. Такую же, как и у всех американских девчонок, ведь она всего лишь девчонка, в конце-то концов. Но за ней нужно приглядывать, что я по мере сил и делаю. Глава 8. Сиена, Италия, август. Лили Соул очнулась мгновенно. Ее словно вырвали из глубокого сна, и теперь, тяжело дыша, лежала среди сбившихся простыней. В щель между чуть приоткрытыми деревянными ставнями просачивался желтоватый предвечерний свет. В полумраке над постелью жужжала, описывая замысловатые круги, муха, привлеченная запахом ее влажного тела, и страха. Она села на тонкий матрас, откинула назад спутанные волосы и принялась массировать голову. Сердце мало-помалу перестало колотиться. Из подмышек у нее струился пот, впитывавшийся в футболку. Она ухитрилась заснуть в самое пекло. В комнате все еще стояла духота, и от спертого воздуха впору было задохнуться. «Нет, больше так не могу», — подумала она. «Это просто свихнусь. А может, я уже свихнулась». Она встала с постели и подошла к окну. Жаром дышали даже керамические плитки у нее под ногами. Открыв ставни, она взглянула на маленькую площадь, на дома, раскалившиеся на солнце, точно каменные печи. Золотистая дымка окрасила умброй купола и плоские крыши. Благоразумные жители Сиены искали спасения от летнего зноя у себя дома. На улицах же сейчас, наверное, остались одни только туристы. Они бродили, тараща глаза, по узеньким улочкам, пыхтели и обливались потом, взбираясь по крутому склону к базилике, или фотографировались на Пьяцца дель Кампо, топчась на месте и прилипая расплавленными подошвами к раскаленной брусчатке. Обычные туристические хлопоты, которым предавалась и она сама, когда впервые приехала в Сиену, до того, как переняла уклад местных жителей. Еще до того, как на этот средневековый город опустился августовский зной. На маленькой площади у нее под окном не было ни души. Повернув голову, она заметила в полутемном закутке у двери резкое движение. Она так и замерла, не сводя глаз с того места. «Я его не вижу, а он меня...» Следом затем из темного закутка вынырнула странная тень, а она потрусила прямиком через площадь и скоро скрылась из виду. Всего лишь собака. Усмехнувшись, она отвернулась от окна. «Не каждая тень скрывает чудовище», — подумала она. «Только некоторые. Бывает, что тени следуют за тобой по пятам и угрожают, куда ни пойди». В маленькой ванной она ополоснула лицо едва теплой водой и забрала темные волосы в хвост. Она не тратила время на макияж. За последний год ей пришлось отказаться от всех привычек, мешавших быстро передвигаться. Она вполне обходилась маленьким чемоданчиком, рюкзаком и всего лишь двумя парами обуви, сандалиями да кроссовками. Джинсы, футболки и свитера защищали ее и от жары летом, и от мокрого снега зимой. Если уж речь заходит о выживании, то здесь главная многослойность защиты. Это относится и к одежде, и к эмоциям. Сторонись стихии, опасайся привязанностей. Оставайся в безопасности. Она взяла рюкзак и вышла из комнаты в темную прихожую. Там она остановилась и, закрывая за собой дверь, всунула внизу, между косяком и створом, картонную спичку без серной головки, после чего заперла дверь на ключ. Правда, старенький запор вряд ли мог служить защитой от незваных гостей. Ему, как и самому дому, была, вероятно, не одна сотня лет. Приготовившись терпеть зной, она вышла из дома на площадь, остановилась и оглядела пустое пространство. Большинство горожан было пока рановато выбираться на свет Божий. Ну, пройдет час-другой, они очнутся от послеобеденной дремоты и снова разбредутся кто по магазинам, кто по конторам. У Лили еще было в запасе время перед тем, как вернуться на работу, где ее ждал Джорджо. Так что можно немного тряхнуть стариной и пройтись по любимым местам любимого города. Лили жила в Сиене только 3 месяца и уже чувствовала близок день, когда ей придется с нею распрощаться. Скоро придется покинуть и этот город, как это было со всеми другими местами, где ей очень нравилось. Я пробыла здесь слишком долго. Она прошла через площадь и двинулась дальше по переулку к улице Фонтебранда. Путь ее лежал к старинному городскому источнику, мимо домов, где когда-то жили средневековые ремесленники, а позднее размещались скотобойни. Фонтебранда — один из символов Сиены, воспетый однажды Данте. Его воды остались такими же прозрачными и манящими, как сотни лет назад. Один раз она наведала сюда в полнолуние. По легенде, как раз в это время в водах источника купались оборотни, перед тем, как снова принять человеческий облик. Той ночью, правда, она не видела ни одного оборотня, только подвыпивших туристов, что, возможно, одно и то же. Теперь Лили направилась вверх по склону, шлепая прочными сандалиями по пылающей жаром брусчатке, миновала святилище и дом святой Екатерины, сиенской святой, которая долгое время ничего не ела, живя только лишь святым причастием. Святой Екатерине были ясные видения ада, чистилища и рая, и она возжелала себе славную и горькую участь великомученицы. Однако ж, после многих лет болезни, она смогла добиться всего лишь самой обычной смерти. Поднимаясь по склону, Лили подумала, а ведь мне тоже были видения ада. Вот только участь великомученицы меня совсем не прельщает. Я хочу жить и сделаю для этого все возможное. Когда она поднялась к базилике Сан-Доменико, ее футболка насквозь промокла от пота. На вершине холма она остановилась и, с трудом переводя дух, окинула взглядом простиравшийся внизу город с его черепичными крышами, размытыми в дымке летнего зноя. От этого зрелища у нее защемило в груди. Она понимала, скоро ей предстоит со всем этим расстаться. Она и так задержалась в Сиене дольше, чем следовало. И теперь ясно чувствовала, зло приближается. Его едва уловимый аромат уже ощущается в воздухе. Лили окружали добравшиеся-таки до вершины холма и одуревшие от усталости туристы, и она стояла в их толпе, безмолвная и одинокая, точно призрак среди живых. «Уже мертвая», — подумала она, — «или почти». «Простите, мисс, вы говорите по-английски?» Лили испуганно оглянулась на средних лет мужчину и женщину в одинаковых футболках с эмблемой Пенсильванского университета и мешковатых шортах. Мужчина сжимал в руках хитроумный с виду фотоаппарат. «Хотите, чтобы я вас фотографировала?» — спросила Лили. «Было бы здорово. Спасибо». Лили взяла фотоаппарат. Он, наверное, особенный. «Да нет, просто нажмите на кнопку». Парочка взялась за руки и замерла на фоне живописной панорамы Сиены, расстилавшейся у них за спиной точно громадный средневековый гобелен. В память об их изнурительном восхождении в этот жаркий день. «Вы ведь тоже американка?» — осведомилась женщина у Лили, когда та вернула фотоаппарат. «И откуда?» Это был самый обычный дружеский вопрос. Его бесконечно задают друг другу туристы, особенно соотечественники, путешествующие по дальним странам. Однако Лили тотчас же насторожилась. «Скорее всего, это вполне безобидное любопытство. Но откуда мне знать, кто они такие?» «Ни в чем нельзя быть уверенной». «Из Орегона», — соврала она. «Правда? У нас там сын живет. А в каком городе?» «В Портленде». «Надо же, как тесен мир! Он живет на Норвест-Ирвинг-стрит. Может, вы с ним соседи?» «Нет», — Лили уже подалась назад, отступая от навязчивой парочки, которая следом затем, не исключено, захочется пригласить ее выпить кофе, расспросить что да как и выведать еще какие-нибудь подробности, а ей вовсе не хотелось ими ни с кем делиться. «Приятных впечатлений. Погодите, может, у меня еще встреча?» Она помахала им рукой и спешно ретировалась. Впереди виднелись двери гостеприимного убежища базилики. Лили вошла внутрь, в прохладную тишину, и облегченно вздохнула. Церковь была почти пуста. Лишь несколько туристов блуждало по внутреннему ее пространству, благоговейно перешептываясь. Она вышла под готический свод, где солнечный свет разбивался в витражном стекле на мириады разноцветных лучей, озарявших радужным светом гробницы сиенской знати, которые примыкали рядами к обеим стенам. Свернув в нишу часовни, она остановилась перед позолоченным мраморным алтарем и взглянула на раку, где хранилась голова святой Екатерины Сиенской. Ее посмертные останки разделили на части, тело отправили в Рим, а ступню — в Венецию. Думала ли Екатерина, что ее постигнет такая участь? Что ее голову отделят от бренного тела и выставят иссохший лик на показ бесчисленным потным туристам, да болтающим безумолку школьникам? Из-под застекленной раки на нее смотрели кожистые глазницы святой. Вот так и выглядит смерть. Ты ведь уже знаешь это, верно, Лили Соул? Лили, дрожа, вышла из ниши и быстрым шагом, отдавшимся гулким эхом под сводами церкви, направилась к выходу. Оказавшись на улице, она с радостью нырнула в пекло. Неприятны ей были только туристы. Толпы чужаков с фото и кинокамерами. Любой из них мог походя ее щелкнуть. От базилики она пошла обратно, вниз по склону холма, через площадь Салимбени и дворец Толомея. В замысловатом переплетении узких улочек могли запросто заблудиться туристы. Лили же знала этот лабиринт как свои пять пальцев, поэтому она быстро и решительно шла своей дорогой. Она уже опаздывала, поскольку слишком долго задержалась на холме, и Джорджу, конечно же, будет ей выговаривать. Впрочем, это ничуть ее не пугало. Поворчит, поворчит и успокоится. Так что, опоздав на работу на четверть часа, она ни капельки не волновалась. Звякнул дверной колокольчик, возвестивший о ее приходе в лавку, и Лили тут же вдохнула знакомые запахи — запыленных книг, камфоры и табачного дыма. Джорджо и его сын Паоло стояли, склоняясь над столом в дальнем конце лавки. У обоих перед глазами было по лупе, специально крепившейся на голове. Оторвавшись от своего занятия, Паоло посмотрел на Лили одним огромным, как у циклопа, глазом. «Взгляни-ка на это!» — обратился он к ней по-итальянски. «Только что принесли. Прислал один коллекционер из Израиля». Они оба были до того возбуждены, что даже не обратили внимания на ее опоздание. Она положила рюкзак на пол рядом со своим столом и направилась к ним мимо антикварного столика и дубовой монастырской скамьи, мимо римского саркофага, служившего теперь к их стыду заурядным хранилищем для разных папок. Она перешагнула через вскрытую упаковочную клеть, откуда на пол просыпалась упаковочная же стружка, и взглянула на то, что лежало у Джорджа на столе. Это был кусок резного мрамора, вероятно, обломок какой-нибудь древней постройки. На двух прилегающих поверхностях мрамора она разглядела патину, тончайший налет времени, образовавшийся под действием ветра, дождя и солнца. «Угловой камень», — решила она. Юный Паоло снял с головы лупу, взъерошив волосы. Своей широкой улыбкой, больше похожей на оскал и торчащими в форме острых звериных ушей пучками волос, он вполне мог бы сойти за одного из тех легендарных сиенских оборотней, пусть даже совершенно безобидных и притом довольно симпатичных. В душе у Паоло, как и у его отца, не было ни грамма жестокости, и Лили могла бы запросто в него влюбиться, если бы не страх сделать его несчастным, что было неизбежно. «Думаю, тебе это понравится», — сказал он, протягивая ей лупу. «Это как раз то, что тебя всегда интересует». Лили склонилась над угловым камнем и принялась рассматривать вырезанную на мраморе человекообразную фигурку. Та стояла прямо, в юбке на талии и с браслетами на ногах. Только голова у нее была нечеловеческая. Лили нацепила на голову лупу и наклонилась пониже. Теперь в увеличительное стекло ей стали видны все детали, и от этого ее вдруг бросило в дрожь. Она ясно увидела собачьи клыки и когтистые пальцы, и рога. Она выпрямилась, в горле у нее пересохло, голос сделался странно отчужденным. «Коллекционер из Израиля, говоришь?» Джорджо кивнул, снял с головы лупу и превратился в Паоло, только постаревшего и облысевшего. Те же карие глаза, только тронутые морщинками в уголках. «Какой-то новенький. Поэтому мы и не уверены в подлинности этой вещи. Непонятно, можно ли ему доверять. И как же он прислал нам этот фрагмент?» Джорджо пожал плечами. «Только сегодня пришел. В упаковочной клете. Вот и все, что я знаю. Он что, хочет его продать?» «Нет, просит оценить и все. Ну, что скажешь?» Она провела пальцем по патине и снова почувствовала холод, исходивший от камня и проникавший ей под кожу. Он сообщил, откуда это у него. Джорджо потянулся к пачке бумаг. «Говорит, купил 8 лет назад в Тегеране. Думаю, вывез контрабандой». Он снова пожал плечами и подмигнул. «Ну, нам-то что за дела?» «Из Персии», — проговорила она. «Это Ахриман». «А что такое Ахриман?» — спросил Паоло. «Не что, а кто?» «В Древней Персии Ахриман считался демоном, духом разрушения». Она положила лупу на стол и глубоко вздохнула. «Воплощением зла». Джорджо улыбнулся и радостно потер руки. «Видишь, Паоло, я же говорил, она все знает». «Дьяволы, демоны, все про все. Что ни спроси, на все готов ответ». «Но откуда?» Паоло посмотрел на нее, просто не понимая, «откуда у тебя такой интерес к этой чертовщине?» Что ей было ответить? Как объяснить, что однажды ей случилось смотреть зверю прямо в глаза, а он глядел на нее? Он заметил ее и с тех пор шел за ней по пятам. «Выходит, вещица подлинная?» — спросил Джордж. «Угловой камень-то?» «Да, похоже. Тогда я ему прямо сейчас и отпишу, а? Нашему новоявленному дружку из Тель-Авива. Скажу, он где попал в яблочко, прислал камень самым толковым экспертам, знающим ему настоящую цену. Он бережно положил камень обратно в упаковочную клеть. На такую-то диковину покупатель уж непременно найдется». «Кому же взбредет в голову хранить у себя дома чудовище?» — подумала Лили. «Кто захочет, чтобы зло смотрело на него со стены собственного дома?» «Ах да, совсем забыл», — сказал Джорджу. «Ты в курсе, что у тебя есть поклонник?» Лили нахмурилась. «Что?» «Да заходил тут один в обед, спрашивал, не работает ли у меня американка». Она так и застыла. «И что вы ему сказали?» «Я остановил отца, и тот ничего не успел сказать», — сообщил Паулу. «Мы можем влипнуть в историю, ведь у тебя нет разрешения на работу. Но, немного поразмыслив, я могу сказать вот что», — продолжал Джорджу. «По-моему, он в тебя втрескался, потому и разыскивает». Джорджу подмигнул Лиле. Она нервно сглотнула. Он сказал, как его зовут. Джорджу весело хлопнул сына по руке. «Смотри», — буркнул он. «Больно нерасторопный ты, сынок. Вот уже и новый ухажер объявился. Того и гляди, ее уведет. Как его звали?» Снова спросила она более резким тоном. Однако отец с сыном не обратили внимания на внезапную перемену в ее состоянии. Они были слишком заняты подтруниванием друг над дружкой. «Имени он не назвал», — ответил Джорджу. «Похоже, и дальше будет действовать инкогнито. А тебе придется угадывать. Он молодой? Как выглядит?» «О, стал быть, клюнуло». «Может, в нем было...» Она задумалась, что-нибудь необычное. «Что значит необычное?» «Нечеловеческое», — хотелось ей сказать. «Глаза у него синие-синие», — вдруг вспомнил Паула. «Странные какие-то, светлые, как у ангела». «Как у противоположности ангела». Лили отвернулась, кинулась к окну и через запыленное стекло стала вглядываться в прохожих. «Он здесь», — подумала она, — «и в Сиене меня нашел». «Да вернется он к армии». «Потерпи немного», — успокоил ее Джорджу. Примечание: «Кармия» — итальянский «милочка». Конец примечания. «Только меня уже здесь не будет». Лили схватила рюкзак. «Простите», — сказала она, — «мне что-то не здоровится». «Что случилось?» «Кажется, из-за вчерашней рыбы не прижилась чего-то. Пойду-ка лучше домой». «Паула тебя проводит». «Нет, не надо». Она распахнула дверь, громко звякнув колокольчиком. «Сама дойду». Она вышла из лавки, не оглядываясь, потому что боялась, как бы Паула не бросился за ней вдогонку, возомнив себя благородным телохранителем. Ей нельзя было терять из-за него ни минуты. Сейчас нужно поторапливаться. Домой Лили возвращалась обходным путем, сторонясь многолюдных площадей и больших улиц. Она петляла тесными переулками, поднималась по втиснутым меж средневековых стен узким лестницам, продвигаясь к району Фонте-Бранда. На сборы у нее уйдет около 5 минут. Она давно научилась расторопности и свыклась с необходимостью сниматься с места в любую минуту. Так что ей оставалось только бросить в чемоданчик одежду и туалетные принадлежности и забрать пачку евро из тайника за комодом. Последние 3 месяца Джордж платил ей наличными, прекрасно понимая, что у нее нет разрешения на работу. Но, так или иначе, ей удалось отложить на черный день кое-какую сумму, вполне достаточную, чтобы перебраться в другой город и перебиться во время поисков очередного места работы. «Заберу деньги, чемодан и в путь», — решила она. «Прямиком на автовокзал?» «Нет, не годится», — подумав хорошенько, спохватилась она. «Ведь там-то он точно будет меня подстерегать. Лучше взять такси». «Конечно, это дороже, зато если на нем только выбраться из города, к примеру, доехать до Сан-Джиминьяно, то дальше можно пересесть на поезд до Флоренции. А там, среди несметных толп, она уж как-нибудь да затеряется». В дом Лили вошла не со стороны площади, а через темную улочку, заставленную ржавыми мусорными баками и велосипедами на приколе, и стала подниматься по лестнице. В коридоре звучала музыка, доносившаяся через приоткрытую дверь в одной из соседних квартир. «Это тот ненормальный паренек-сосед», — догадалась она. «Тито со своим чертовым радиоприемником». Она поймала застывший, точно у зомби, взгляд мальчишки, сидевшего, сгорбившись на диване, и прошла к своей квартире. Уже достав из кармана ключи, она вдруг обратила внимание на спичку и застыла, как вкопанная. Между дверью и косяком ее не было. Она валялась на полу. Лили отпрянула, чувствуя, как у нее заколотилось сердце. Когда она, пятясь, отступила к двери, Тито, паренек посмотрел на нее и помахал рукой. «Не самое подходящее время для начала общения. Только не говори ни слова», — молча молила она. «Не смей говорить». «Ты что, сегодня не на работе?» — обратился он к ней по-итальянски. Она развернулась и бросилась вниз по лестнице. И, выбежав на улицу, едва не споткнулась о велосипеды. «Черт, опоздала!» — подумала она, свернув за угол и взбегая по короткому лестничному пролету. Юркнув в заросший сад, она припала к осыпающейся стене и так и замерла, затаив дыхание. 5 минут 10. Ни шагов, ни топота, никаких других звуков погони. Может, спичка выпала сама по себе? Может, еще успею забрать чемодан и деньги? Решившись высунуться из-за стены, она оглядела улицу ни души. Может, повезет, может, рискнуть. Она осторожно выбралась на ту же улочку и затем узкими закоулками добралась до площади. Но идти дальше в открытую она не решилась. Украдкой выглянула из-за угла и посмотрела на окно своей квартиры. Деревянные ставни открыты, как до ее ухода. Но тут, сквозь сгущающиеся сумерки, она уловила в окне движение. В проеме между ставнями мелькнул силуэт, всего лишь на миг. Она отскочила обратно за угол. Черт, проклятие! Она расстегнула рюкзак и пошарила в бумажнике. 48 евро. Хватит, чтобы купить билет на автобус и раза 2-3 перекусить. А может, и на такси до Сан-Жеминьяно, но не больше. У нее была с собой банковская карточка, но она решалась пользоваться ею только в больших городах. Там можно было быстро раствориться в толпе. Последний раз она использовала ее еще во Флоренции, вечером в субботу, когда на улицах было полно народу. «Только не здесь», — подумала она, — «не в Сиене». Она покинула площадь и углубилась в переулке Фонте-Бранде. Благо, там она ориентировалась лучше, чем где бы то ни было. Там она могла запросто ускользнуть от кого угодно. Так она вышла к маленькой кофейне, которую открыла для себя несколько недель назад. Туда захаживали разве что местные. Внутри было мрачно, как в пещере, и пахло табачным дымом. Она примостилась за угловым столиком, заказала сэндвич с сыром и помидорами и эспрессо. Потом еще один эспрессо. Потом еще. Ночью ей вряд ли удастся уснуть. «Пойду во Флоренцию пешком», — решила она. Расстояние небольшое, 30-40 км. Ей уже приходилось ночевать в чистом поле, и воровать по ночам персики с виноградом тоже случалось. Так почему бы не попробовать снова? Она уплела сэндвич, все до последней крошки, кто знает, когда снова выпадет случай поесть. Меж тем, когда она вышла из кофейни, наступила ночь, и по темным улочкам уже можно было передвигаться, не опасаясь, что тебя узнают. Впрочем, был еще один выход, рискованный, зато избавлявший от 40-километровой прогулки. «Джорджо непременно поможет», — подумала она, — «и отвезет меня во Флоренцию». Так она брела и брела, стараясь держаться подальше от городской площади, предпочитая ближней дороге обходные пути. И к тому времени, когда она, наконец, добрела до дома Джорджо, от ходьбы по неровной брусчатке у нее гудели ноги. Под прикрытием тьмы она заглянула в окно. Жена Джорджо умерла несколько лет назад, и отец с сыном жили в доме вдвоем. Внутри везде горел свет, однако никакого движения на первом этаже она не заметила. Лили не была настолько отчаянной, чтобы стучаться в парадную дверь. Нет, она обошла дом сзади, через маленький сад, юркнула в калитку и, прошмыгнув мимо благоухающих тимьяна и лаванды, постучала в дверь на кухню. В ответ ни звука. Она прислушалась, может, у них работает телевизор, поэтому они и не услышали стука, но до ее слуха доносился только шум улицы. Она дернула за ручку, дверь отворилась. Ей хватило одного единственного взгляда. Перед глазами мелькнула кровь, выкрученные руки и искаженные лица отца и сына. Джорджо и Паоло так и застыли в последнем объятии. Она отпрянула назад, прижимая руки ко рту, с затуманенными от слез глазами. «Это из-за меня! Все из-за меня! Их убили из-за меня!» Пятясь задом через заросли лаванды, она наткнулась на калитку и от удара очнулась. «Прочь! Бегом!» Лили выскочила из сада, даже не потрудившись закрыть за собой калитку, и бросилась бежать по улице, шлепая сандалиями по брусчатке. Она так и бежала без оглядки, пока не оказалась на окраине Сиены.